Он был более одинок, чем кто бы то ни было прежде. Он был один и мертв. Хотя сердце билось, глаза видели, уши слышали, и он чувствовал. «И еще», — думал Кек Хэммонд, — «он был мертвецом и всегда находился в своей могиле. Сфероиде из магния и стали. Этот пузырь из воздуха и света молчаливо летел через глубины космоса, в огромных и неограниченных океанах ночи. Это было забавно. Это было так забавно, что солнце, луна и звезды захлебывались от беззвучного смеха. У великой нации были амбиции, и многие сотни блестящих людей, обеспокоенных, взмокших от пота, и многие миллионы долларов были потрачены на то, чтобы обеспечить Кирку Хэммонду похороны, которых никто не удосужился прежде. Он рассмеялся. Он зарыдал. Радио жужжало. Последние скучные закодированные звуки, которые доносились с Земли. Скоро, очень скоро, пуповина звука, который связывал его с родным миром, оборвалась. И он стал для Земли мертвым. «Канаверал, Эксплореру 19, 17:44. Президент объявил о награждении Кирка Хэммонда медалью чести Конгресса». Президент добавил: «Это благодарность всей нации герою». Конец послания. «Чудесно», — подумал Хэммонд. «Я герой. И получил медаль. Они могли бы назвать ее посмертной наградой, каковой она и является на самом деле». Радио взорвалось снова, почти тотчас. «Канаверал, Эксплореру 19, 17:47. Весь мир молится за вас, Хэммонд. Каждая церковь, каждый верующий отслужили специальные службы». Конец послания. «Поминальная молитва», — подумал он тупо. «Прекрасно. Замечательно». Он мог представить себе огромную эмоциональную волну, прокатившуюся по миру, ужас и сожаление о его судьбе. Эти люди его не знали. До пожара на Эксплореры 19 они ничего не слышали о нем. Но теперь, когда он угодил в западню и был пропащим человеком, их эмоции были необыкновенно сильны. Хэммонд устал. Сотни часов он сидел скрюченный в кресле своей небольшой сферы, и тело его свело судорога и оцепенение. Его ум тоже оцепенел. На него обрушилось слишком многое за слишком короткое время. Потрясение от возгорания, обморок, приход в чувство, борьба за дыхание, мысль дотянуться до передатчика и сообщить, что он все еще жив. Страх и понимание безнадежности, а затем благодарение Господу, когда раздался грохот ракет второй ступени, после которого он потерял сознание. Очнулся он слабый и больной, но внутри все было целым. И затем пришло напряженное ожидание, ожидание третьей вспышки, которая должна была вывести маленькую оболочку корабля Хэммонда на расчетную орбиту. Орбиту, которая понесет Кирка Хэммонда, первого из людей, вокруг Луны и затем назад на Землю. Годы после 1957-го и первого русского спутника они посылали свои аппараты. Начав запускать на околоземную орбиту необитаемые механизмы, их усовершенствовали до такой степени, что стали посылать людей. Затем первый беспилотный спутник вышел на орбиту вокруг Луны. Теперь человек собирался не приземлиться на Луну, а облететь вокруг нее и приземлиться, если все сработает как надо, безопасно на Землю. И Хэммонд был тем парнем, который ожидал, когда сработает третья степень, и он направится на Землю по расчетной траектории. Очень скоро. Он быстро определил по взрыву третьей ступени, что происходит что-то неправильное, что она сработала раньше времени. Это произошло преждевременно. Кривая была слишком крутой, и орбита отклонилась от заданной. Эксплорер 19 не прошел так близко от Луны, как планировалось. Он прошел дальше, чем необходимо было, и лунное притяжение не достало до него в полной мере. А это означало? Это значило, что спутник не обогнет Луну, а пройдет мимо, и так будет продолжаться раз за разом. Радио снова взорвалось. «Канаверал, Эксплореру 19, 18:02. Ваш часовой доклад запаздывает на 2 минуты. Пожалуйста, сделайте сообщение. Конец послания». Хэммонд невесело усмехнулся. Это был Джон Уиллинг, Он мог представить Джона Уиллинга там внизу, в зале управления, потного, полного претензий к нему, показывавшего ему, что все рутина. Он переключился на приборы, отметил расстояние, плотность пыли, радиацию, температуру на солнечной и теневой стороне. Прежде чем продолжить, он обернулся. Алюминиевая рама катапульты сидения, сидение, в котором он находился все это время, легко провернулось в креплениях, и он глянул в затянутый стеклянным фильтром иллюминатор. Гигантский затененный череп глянул на него, заполняя усеянный звездами темный небосклон. Это его немного отвлекло, и он не мог не видеть, что стал меньше, чем за час до этого. Луна становилась меньше и меньше, по мере того, как Эксплорер 19 удалялся от нее. Он поглядел на Землю. Она оставалась огромным размытым зеленым шаром. Попробовал снова думать, каким великим является то, что первый человек улетел так далеко от нее. Он устал. О боже, но почему ему так достается? Иной раз человек должен умереть, но никто не умирал еще подобным образом. Один, в темной безжизненной пустоте, за миллионы миль от его родины. Теплое и печальное понимание Земли, всех ее путей, которые он всегда считал само собой разумеющимися, нарастало в Хэммонде. Ласковый дождь весенней ночью, старые деревья у спящей фермы, грубая обрывистая толкотня людских звуков на улицах больших городов, приливы и отливы моря, тропы ветра, волн и птиц. У вас так много всего, пока вы живы, что не думаете обо всем этом, пока не подступит смерть. Может ли мертвец думать? Он мог? Он, Кирк Хэммонд. Он сжал кулак и унял дрожь в пальцах, прежде чем послал последнее замечание в доклад на основе зрительных реакций. Ответ пришел быстро. Канаверал, Эксплореру 19, 18:24. Доклад получен. Не теряйте надежды, Хэммонд. Совет астронавтов считает, что существует вероятность неизвестных гравитационных факторов, способной вернуть вас назад на расчетную орбиту. Конец связи. Хэммонд вымученно улыбнулся. Эксплорер 19, Канаверал, 18:33. Не думайте, что вам следует приободрять меня, Уиллинг. Я достаточно хорошо изучал астрономию на базе, поэтому в состоянии рассчитать, что корабль вернется на орбиту по прошествии очень долгого времени. Конец связи. Да, не скоро. Вычисления, отчаянные наброски на листках, которые медленно уточняли его судьбу, были все еще на его колене. С холодной окончательностью математики они говорили ему, что его ждет. Эксплорер 19 далеко ушел от Луны. Очень далеко. Его орбита была огромным вытянутым эллипсом и означала, что где-то очень далеко она повернет и обернется вокруг Солнца, как комета. Через столетие или два он пройдет вблизи от Земли. Через столетие. Запас воды и пищи Хэммонда был рассчитан на шестидневное путешествие вокруг Луны и обратно. И эти шесть дней уже подходили к концу. Он глянул вниз на рычаг катапульты, которая должна была в безопасности вернуть его назад. Теперь уже она не нужна. Он не собирался возвращаться. Канаверал, Эксплореру 19, 18:55. Ваши ответы слабеют, но мы все еще можем работать с вами. Исправны ли ваши батареи? Есть сообщение? Конец связи. Да, подумал Хэммонд, у него есть сообщение для них. Он хотел послать его. Прокричать, прореветь. Он хотел сказать, чтобы его вытащили из этой маленькой мерцающей могилы назад на землю, как угодно. Но способа не было. Помощь не могла его достигнуть. Не было никакого пути. Когда-нибудь в будущем появятся управляемые корабли, но не сейчас. Все, что человечество могло сделать, это ждать и беспомощно слушать, как Эксплорер 19 нес его неотвратимо в темноту и смерть. Хэммонд почувствовал, как паника быстро нарастает в нем. Он не должен позволить страху овладеть собой всецело. И не поможет ему, даже если он будет изливать его по радио. Он взялся сам за эту работу, знал, что она опасна, и он должен принять свой конец как мужчина, а не как хнычущий сосунок. Но он себе не доверял. Рано или поздно истерика могла овладеть им и заставить причитать во весь голос. Приняв решение, Хэммонд передал. «Эксплорер 19, Канаверал. Да, мои аккумуляторы выходят из строя. Это будет мой последний контакт. Не дайте этому происшествию прекратить дальнейшие попытки в будущем. Удачи всем ребятам, которые последуют за мной. Конец связи». И после того, как он закончил, Хэммонд с сильным ударом кулака сокрушил передатчик. После этого он неловко сидел. Аккумуляторы были в порядке, а радио нет. Никакой возможности обратной связи. Теперь опасность его не сломает и не заставит устроить спектакль. Там, на Земле, они думают, что это было героическое сообщение. Они не узнают, что паника овладела им. Теперь он был один. По-настоящему один. Он глянул через иллюминатор, прямо пред собой, на мерцающие звездные цепи. Он собирался умереть здесь, где до него не умирал ни один человек. Ладно, некоторое отличие было в этом. Хэммонд чувствовал крайнюю усталость. Это было странно, что со смертью вырисовывающейся вы могли чувствовать утомленность. Но это так и было. Он сидел в тесном сидении внутри корабля более чем 100 часах, и его тело болело, а мозг оцепенел. Он прошел долгий путь от мальчика Вагая, который кричал в восхищении при известии о первом спутнике. Неужели так важно было стремиться ко всему этому через техническое училище, бессонные ночи занятий, планов и трудов? Он устал представлять, что там говорят о нем сейчас на Земле. Слава богу, там не осталось никого, кто бы слишком горевал о нем. Причиной этому было то, что его родители погибли в автокатастрофе несколько лет назад. И он знал, почему Уиллинг выбрал его из большой группы добровольцев. Но что же теперь говорит Уиллинг радио и телеобозревателям? Не имеет значения. Когда он сломал радиопередатчик и оборвал последнюю цепь, связывавшую его с землей и людьми, все потеряло смысл. Он был Кирком Хэммондом, единственным во Вселенной и вскоре ушедшим из живых. Как скоро? Хэммонд изучал показания измерителя кислорода. Кислорода осталось на 2 часа, даже учитывая небольшой запас бака катапульты. Он пожалел, что осталось так мало времени. Он боялся, ужасно боялся, что обезумеет перед смертью. Но к чему гадать? Голос звучал внутри его усталого мозга. К чему ждать ужасных мук удушья? Все, что он должен сделать, это открыть люк, и безвоздушный холод люка положит конец всем его мучениям. Хэммонд положил руку на тяжелую рукоять люка. Уверен ли он, что это приемлемый выход, чтобы избежать безумия и удушья? Внезапно в голове у него ожили невозможные надежды. «Не делай этого! Не открывай люк! Может быть, корабль вернется назад? Может быть, кто-то придет на помощь? Может...» Безумие. Невозможно. Он знал, что это несбыточные надежды. Это были его подсознательные причины не пускаться в последний полет. Хэммонд подавил неумные голоса. Он должен проделать все быстро или не сумеет сделать этого вовсе. Неровными движениями он стал открывать люк. С громким «пам» люк отошел, и образовалась крохотная щель. Воздух с шумом стал вырываться наподобие ракетного двигателя через микроскопическое отверстие. Хэммонд не открывал его больше, так как опасался резкого перепада давления. Он сел назад, его плечи поникли. Он проделал длинный путь и очень устал. Внезапно он ощутил ужасное и агонизирующее ощущение холода, охватившего все его тело. Такая смерть не была болезненной, как он и ожидал. Это была его последняя мысль. Раньше была только темнота, а теперь появилась еще и боль. Он желал бы, чтобы боль прошла и перестала терзать его удобное несуществование, его нечувствование. Однако боль не проходила. Наоборот, она становилась сильнее. Каждый раз, когда он пытался вздохнуть, он попадал в огненную, разрывающую агонию. Как же он мог дышать, если уже мертв? Такова была первая ошеломляющая и ужасающая мысль Хэммонда. Это было невозможно. Да, его легкие судорожно сокращались, требуя воздуха, которого не было. Мозг безвольно пытался разрешить эту проблему. Он захотел открыть глаза, но не смог. Не мог пошевелить даже мускулом. Не мог чувствовать. С каждым мгновением пылающая агония возрастала и ползла по телу. Он чувствовал также, что кисти его, лежащие на металлических подлокотниках катапультирующего сидения, покрывались волдырями. Он также мог слышать. Где-то очень близко, около ушей, раздавался тонкий, шипящий, визжащий шум, который звучал все время на одной и той же ноте. Очень скоро боль превратилась в пытку, которую было страшно вытерпеть. Он задыхался, должен был снова умереть. Очень несправедливо, что ему приходится снова умереть. Он сделал конвульсивную попытку, и его тело дернулось. Глаза открылись. Он смотрел как бы сквозь красную дымку. Он все еще сидел на катапультирующем кресле спутника. Выходной люк слегка треснул, и визжащий звук шел оттуда. Разряженный воздух, настолько наполненный озоном, что он не мог им дышать, струился сквозь трещину. Воздух, или жалкое подобие воздуха, был чрезвычайно холодным. Однако металл спутника скручивало от жара. Хотя Хэммонд пришел в сознание только на одну треть, он знал, что умирает от недостатка кислорода. Тренировка там, на ракетной базе, глубоко въелась в память, и одна фраза вспыхнула в угасающем мозгу. Длительность времени полезного сознания, за которое человек при утечке кислорода должен был спасти себя. Даже в верхних слоях атмосферы у него было менее 2 минут в запасе. Еще выше, в космосе, счет шел на секунды. Его секунды уходили. Вспомни тренировку. Он вспомнил. Руками, налитыми свинцом, он стал искать кислородную трубку катапультирующей капсулы. Взял ее в рот, а затем начал искать клапан. Пальцы почти не подчинялись. Руки были похожи на лапы собаки. Наконец, он открыл клапан. Благословенный воздух начал проникать в его изголодавшиеся перегретые легкие, и тело его затряслось. Он сидел, дыша и дрожа. Непонимающими глазами смотрел на усеянное звездами небо, которое ускользало в то время, как спутник медленно вращался. Затем, неспешно и величественно покачиваясь, какой-то серо-зеленый объект закрыл весь передний иллюминатор. Туманная поверхность проплыла вдоль стекла, затем какой-то кривой отросток и опять звезды. Хэммонд тупо наблюдал все это. Через минуту все повторилось. Первый слабый отблеск любопытства возник в его отупевшем мозгу. Кислород начал оказывать свое действие, и он мог думать и изумляться. И его этот серо-зеленый объект удивил. Он повернул кресло на кардановой подвеске, чтобы получше рассмотреть этот объект. Хриплый крик вырвался у Хэммонда. В звездном пространстве под спутником вращалась огромная серо-зеленая масса. «Земля». Он прошептал это слово, но сделал это автоматически. Он все еще не мог поверить. Стекло жгло лицо. Спутник с каждой минутой нагревался, но он не мог убрать лицо, пока эта обширная масса полностью не появилась в иллюминаторе. В этом не было сомнений. Сознание внезапно пробудилось. На этот раз он провопил название своей планеты. Хэммонд ожидал, дрожа и все еще не веря, пока вращение спутника не привело Землю в иллюминатор снова. Теперь он изучал ее поверхность более тщательно. Он понял, что исследовательский центр 19 находился не более чем в 40 милях над поверхностью Земли и вращался вокруг нее со скоростью более 20 тысяч миль в час. Хэммонд направлялся в открытый космос Солнечной системы. Он был уверен, что будет все дальше и дальше удаляться от центра. Казалось, было невозможно вернуться на Землю. Но все же он вернулся. По неизвестной причине факторы гравитации могут привести вас обратно на орбиту. Он вспомнил это сообщение из Канаверал. Он подумал тогда, что они просто пытаются облегчить его конец, дать маленькую надежду. Но, может быть, они были правы? Одно очевидно. Центр 19 упал обратно к Земле и в тесной спирали вращался вокруг нее. Но было еще кое-что более загадочное. Он искал быстрой смерти, открыв люк в космосе. Он умер тогда и все же был жив. Как человек может замерзнуть, а затем снова ожить? Торжественно и величественно Земля снова появилась в иллюминаторе. Он жадно сосал кислород и глядел. Тело было сплошной болью, а испепеляющее дыхание раскаленного металла и ледяной поток разреженного воздуха, который с визгом просачивался через приоткрытый люк, мгновенно обожгли и заморозили его. Судорожно размышляя, Хэммонд пытался понять причину своего удивительного пробуждения. Может быть, он не умер по-настоящему, а был только в состоянии ультрагипотермии? Гипотермия или катастрофическое понижение температуры было обычным методом медицины и хирургии в эти дни. Первые эксперименты в 40-х и 50-х показали, что можно просто заморозить человека, а потом вернуть его к жизни, правильным образом разогревая его. Еще во времена первого спутника американские ученые замораживали собак, а затем снова оживляли примерно через час. Считалось, что русские делали то же самое с людьми, а затем заявили, что гипотермия дала удивительные результаты. Гипотермия. «А что, — подумал Хэммонд, — если все это сделалось мгновенно, как это не делали прежде в лабораториях, а сейчас это сделал космос?» Настоящая супергипотермия, которая действует с ужасающей скоростью, замораживая каждую клеточку в теле, прежде чем какой-нибудь орган разрушится. Возможно, сейчас, когда спутник упал к Земле в разреженный воздух верхних слоев атмосферы, увеличивающееся тепло от трения спутника возродили его. Все это пронеслось в голове Хэммонда, типичная попытка человека 20 века найти рациональное объяснение невероятного. А затем он позабыл это, ибо внезапно осознал, что как бы то ни было, он вернулся к жизни для того, чтобы быстро умереть, если он ничего не предпримет. Спутник раскалялся с каждой минутой. Хэммонд не мог больше выносить прикосновения раскаленного металла. Спутник вращался в верхних слоях атмосферы, и трение раскаляло центр 19. Вскоре он сгорит, как падающий метеор, и сгорит вместе со спутником, если не выберется из него. До этого мгновения он был настолько изумлен и парализован, что не думал об этом. Но теперь инстинкт самосохранения привел его ум в лихорадочное состояние. Вследствие каких-то загадочных космических факторов центр 19 вернулся к Земле. Теперь от Хэммонда зависело, как выбраться. Его тело все еще было словно налито свинцом, голова раскалывалась. Но он начал тщательно обдумывать создавшуюся ситуацию. Внизу находилась освещенная сторона Земли, большая часть покрыта облаками. Ему показалось, что он узнал Иберийский полуостров. Если это так, то он двигался над Тихим океаном по направлению к Северной Америке, которая была на теневой стороне. Он должен точно определить время катапультирования из спутника, когда будет над землей. Неуклюжими пальцами он трогал рычаги и переключатели. Неожиданно ему на ум пришла очень смешная мысль. Неужели они не удивятся, когда их мертвый герой спустится на парашюте живым? Кресло Хэммонда было подвешено таким образом, что он висел внутри пластиковой чаши внутри спутника. Теперь, когда заработал пульт управления из-под Хэммонда, поднялись другие пластиковые секции и запаковали кресло и пульт экстренного катапультирования. Хэммонд не выпускал кислородной трубки изо рта, вглядывался сквозь пластик и стекло иллюминатора, чтобы определить, где находится 19-й. «О, чертовы облака! Не смогу увидеть огней городов!» Спутник несся к теневой стороне Земли, которая была почти полностью закрыта облаками. Внутри пластиковой сферы становилось все жарче. Внезапно он увидел, что алюминиевое ребро иллюминатора начало слегка светиться и коробиться. Центр 19 приближался к критической точке нагрева от трения. Хэммонд едва удержался, чтобы тут же не дернуть рычаг катапультирования. Он находился где-то над Атлантикой, была ночь, и его не смогут найти в течение длительного времени. Нет, ждать, пока он не убедится, что находится над твердой землей. Но мог ли он ждать? Зловещее слабое красное пламя покрывало всю поверхность спутника, и у него от жары кружилась голова. Он сцепил зубы и стал ждать. Он не мог видеть, с какой скоростью и на какой высоте летел, мог только предполагать, однако считал, что летит уже над побережьем. Подождать еще немного, чтобы полностью удостовериться. Хэммонд дернул один из двух рычагов. Ничего не произошло. Его снова охватила паника. Если не сможет открыть люк катапультирования, то не выберется. С неистовством он тянул рычаг. В этот рычаг заработал. Со скрежетом нижняя часть спутника отделилась и взорвалась. Теперь Хэммонд мог прямо сквозь пластик, прямо под ноги. Его пальцы ухватили другой рычаг, на котором была буква «К». Рычаг был так раскален, что его едва можно было держать. Хэммонд не мог больше ждать. Конечно же, он был над твердой землей. Хэммонд потянул рычаг «К». Его страшно дернуло, когда катапульта выбросила капсулу. Тело Хэммонда, налитое свинцом, мотало из стороны в сторону, в то время как капсула крутилась вокруг своей оси. Кислородная трубка выпала у него изо рта. Он начал шарить вокруг, но огненная дымка не давала ничего увидеть. Стало трудно дышать. Боль в легких заставила его еще судорожнее задвигать руками. Наконец пальцы нащупали раскачивающуюся трубку. Он сунул ее в рот, а потом едва не выронил снова при очередном рывке. Через некоторое время в голове слегка прояснилось. Капсула перестала вращаться. Он поднял голову и увидел небо, усеянное звездами. Первый раз после пробуждения. Прямо над ним висел парашют капсулы. Он раскрылся как раз вовремя. Хэммонд опускался на ночную поверхность Земли. От облегчения его слегка передернуло. Все, что он делал до этого момента, он делал механически, благодаря своей тренированности. Он почувствовал некоторое возбуждение. «У меня получится». Кровь пульсировала в венам. Он почувствовал ужасную слабость, но новое состояние вымыло из него свинцовую тяжесть. Хэммонд с жадностью взглянул вниз. Там плыли только свинцовые облака. Пока он их не пролетит, ничего не увидит. Прошло много времени, прежде чем он спустился под облака. Сердце неистово застучало, когда он вынул изо рта кислородную трубку. Она была больше не нужна. Он продолжал всматриваться вниз, ловя какие-нибудь огни. Никаких огней не увидел. Вокруг была плотная, ужасающая темнота. И он не был даже уверен, что пролетел сквозь облака. Но он же должен уже что-то видеть. Затем, внезапно, глаза уловили какое-то слабое свечение. Он с ужасом осознал, что свечение было недалеко под ним, а очень-очень близко. И понял, что это такое. Это было море. Он ошибся и катапультировался раньше времени. Пластиковый шар ударился о воду, и его подняло на гребень волны. Хэммонд вспомнил о парашюте и нажал отцепляющее устройство. Капсула катапультирования была сконструирована и для посадки на воду. Сейчас она поднималась вверх и опускалась вниз, и спасенный почувствовал себя маленьким в плавающей бутылке. Он расслабился, чувствуя себя ужасно, и заснул. Когда он проснулся, то подумал, что прошло несколько часов. Над морем дул ветер, и облака рассеялись. На всем небе сияли звезды. Хэммонд взглянул на запад. Конечно же, он не может быть далеко от побережья. Там, где звезды соприкасались с океаном, он увидел темную низкую полосу. Он почувствовал уверенность в том, что это побережье, и ветер гонит капсулу в нужном направлении. Хэммонд взглянул на небо. Казалось невероятным, что он вернулся оттуда, пережив ложную смерть в космосе, снова пробудившись, когда по какой-то странной и загадочной причине спутник вернулся к Земле. Что же послужило этому причиной? Но вопрос этот вылетел из его головы, когда он пристально взглянул на звезды в северном направлении. Что-то странное произошло со звездами, странное до сумасшествия. Хэммонд отлично разбирался в созвездиях. Тщательное их изучение было частью астронавигационного курса, который им вдалбливали до прибытия на Канаверал. Северные созвездия, мерцавшие низко над морем, были не такие, как положено. Большая Медведица, Дракон и другие медленно вращались вокруг небесного Северного полюса, но центром этого движения была не полярная звезда. Он был тусклее, и Хэммонд узнал ее. Это была Дельта Лебедя, которая находилась на много градусов дальше, чем бывшая полярная звезда. Сначала он не мог поверить своим глазам, но по мере того, как капсула перекатывалась по направлению к суше, а Хэммонд продолжал следить за звездами, у него исчезли все сомнения. Он был сильно озадачен. Но ведь это означает, что прошли сотни лет. Нет, не сотни, а тысячи. Небесный Северный полюс постоянно менял свое местоположение на небе из-за прецессии равноденствий. В течение 27 тысяч лет полюс описывает небольшой круг на небе. Если полюс был сейчас около дельты Лебедя, значит, он совершил одну треть круга. А это означает, что прошло около 10 тысяч лет с того времени, как Хэммонд в последний раз наблюдал северные звезды. 10 тысяч лет? Это было слишком смехотворно, слишком фантастично. Или это была какая-то аберрация света, или что-то случилось с его глазами. Невозможно было представить, что прошло такое огромное количество времени с тех пор, как он умер. С тех пор. На смену раздраженному неприятию в голову ему пришла мысль, от которой он похолодел. Может, было какое-то объяснение, о котором он не предполагал, нечто потрясающее. Сон в замороженном состоянии, состояние ультрагипотермии, в которой он находился. Даже не подумав, он считал, что это состояние длилось недолго, несколько дней, неделю, но не больше. Но на каком основании он так думал? Абсолютный и постоянный холод заморозил все клеточки в его теле, когда он открыл люк. Он мог быть в этом состоянии как день, так и год, или даже тысячу лет. Сколько же времени он провел в замороженном состоянии? Мерцающие стрелки звездных часов дали ему ответ, но он не мог принять этот ужасающий ответ. Но все же это объясняло, почему Центр-19 вернулся к Земле. Когда Хэммонд открыл люк, чтобы избежать ужасного конца, спутник находился за Луной, в направлении космоса, по огромной эллиптической орбите. Хэммонд вычислил, что спутник вернется на орбиту через много лет и, возможно, попадет в гравитационное поле Земли. Если произошло именно так, если звездные часы показывали истинное время, то Хэммонд сидел в течение столетий замороженный в капсуле, пока спутник не подошел так близко к своей планете, что попал в гравитационное поле Земли, и тепло от трения в атмосфере пробудило его. Голова ходила кругом. Он не мог, не хотел поверить этому. Если это на самом деле было так, то с тех пор, как он стартовал с мыса Канаверал, бесчисленные поколения людей родились и умерли на Земле. Если это было именно так, то как свечи на ветру появились и исчезли целые народы империи, а он, замерзший, находился в это время в коме, как ему казалось, кратковременный. И если это было именно так, все, кого Кирк Дуглас знал на Земле, давным-давно умерли, и прах их развеялся по ветру, а память о них давно позабыта. Джон Уиллинг и Барнетт и Крей, и та девушка из Кливленда, и... Нет. Было какое-то другое объяснение, должно было быть. Он все узнает, когда доберется до суши. Потом будет смеяться над такими фантастическими мыслями. Все они будут смеяться. Хэммонд внимательно всматривался в приближающуюся Землю. Он хотел как можно быстрее достичь ее, чтобы избавиться от этих кошмарных мыслей. Темная толстая линия побережья возвышалась под звездным небом. Вскоре под ней он увидел белую спектральную линию и понял, что это прибой. Беспокойство охватило его. Прибоем капсулу может швырнуть о скалы. Его тревога возросла, когда он приблизился к берегу и увидел темные пятна скал, о которые бился прибой. Он ослабил ремни и приготовился выбираться из капсулы и плыть к берегу. Однако ничего страшного не произошло. Прибой приподнял капсулу между двумя утесами и мягко опустил ее на песок. Хэммонд мгновенно выбрался из нее. Едва ноги его коснулись песка, он упал лицом вниз, и рот его наполнился песком. Ноги не держали. Он позабыл, сколько времени просидел в полубессознательном состоянии в спутнике, не говоря уже о том, сколько времени провел в космосе в замороженном состоянии. Не в состоянии двигаться, он лежал на песке. Он сдался. Затем холодный поток воды накрыл тело, и озноб, охвативший его, и страх быть смытым в океан, заставил сделать новую попытку. Ноги не держали его, и он пополз на четвереньках дальше по берегу, пока не достиг скалы, к которой мог прижаться. Через несколько минут Хэммонд ухватился за скалу и с трудом встал на ноги. Держась за нее, он все же мог стоять. Не отпуская скалу, он снова направил свой взор вверх, чтобы посмотреть на эти непонятные северные созвездия. Но, подняв голову, он увидел огоньки, похожие на светлячков. Их было несколько штук, высоко над освещенным звездами морем. Они кружились и вращались по большой площади. Хэммонд понимал, что это не могли быть светлячки. Значит, это бортовые огни самолетов. Но огни не были похожи ни на какие самолеты. И вдруг, без всякого предупреждения, его схватила чья-то мощная рука. «Какого черта?» — воскликнул Хэммонд, пытаясь повернуться. Но не смог сделать этого. Правая рука была захвачена в замок и закручена за спину. Не в состоянии повернуться, Хэммонд судорожно пытался освободиться, чтобы взглянуть на напавшего. Человек, который держал его, был грузным и крупным. На нем был темный пиджак свободного покроя и брюки. Он был выше Хэммонда на добрый фут. Блестящие черные волосы были коротко подстрижены. Их частично плотно закрывал тюрбан. Но Хэммонда изумило его лицо. Оно было массивным и напоминало лицо бывшего боксера. На вид вовсе не противное. Но глаза его смотрели на Хэммонда враждебно и подозрительно. А самым поразительным был цвет лица. Оно было голубое. Держа Хэммонда как ребенка, голубой человек, не занятый рукой, указал на огоньки светлячков вдалеке и начал что-то резко говорить. Хэммонд не мог понять ни слова. Это не был английский или какой-то другой язык, который он когда-либо слышал. Стоя здесь, на, казалось бы, знакомом побережье Америки и глядя на этого человека неведомой расы и языка, Хэммонд внезапно с ужасом почувствовал уверенность, что звездные часы показывают правильное время, и он веками носился в космосе в замороженном состоянии. Голубому человеку явно не понравилось то, что Хэммонд ничего не понимал. Кроме того, незнакомец был чем-то озадачен. Он показал на голову Хэммонда, потом на свою собственную, затем снова на мерцающие светлячки над морем. «Враман, Враман!» — повторил он резким тоном, в котором было либо подозрение с вызовом, либо предупреждение. Хэммонд ничего не понял. Снова человек вопросительно показал на свою собственную голову, а затем на голову своего оппонента. Хэммонд посмотрел на него более внимательно. Он увидел, что тесный тюрбан, который частично покрывал череп голубого человека, был сделан из сверкающего металла. «Враман!» — внезапно завопил он, показывая на восток. Хэммонд посмотрел туда и увидел, что светлячки расходятся. Один из них все еще висел низко над морем, а остальные плыли на запад, быстро приближаясь к берегу. Лицо голубого человека выражало неуверенность и сомнение. Наконец он, казалось, пришел к какому-то решению. Он резко пригнул Хэммонда к земле и потащил в глубокую черную тень утеса. Хэммонд сердито сопротивлялся, но голубой человек без всяких усилий легко удерживал его и яростным движением подавил всякое сопротивление. Хэммонд взглянул вверх и увидел, что один из светлячков приближается к ним на низкой высоте. Он летел почти бесшумно и с большой скоростью. Хэммонд мог различить длинный прозрачный фюзеляж. Луч света из него все время двигался, что-то отыскивая, и Хэммонд понял, почему принял эти огни за светлячки. Голубой человек сзади него перестал его держать, отмотал часть металлического тюрбана и тонким ножом отрезал этот кусок. Это было так непонятно, что Хэммонд позабыл о том, что свободен, раскрыл от изумления рот. Внезапно, прямо у себя в голове, Хэммонд услышал чистый голос. В голосе звучали повелительные интонации, и действовал он гипнотически. «Выйди из укрытия и покажись», — скомандовал голос. «Сообщи нам свое местонахождение». Хэммонд совершенно механически поднялся на ноги и направился из тени к освещенному звездами берегу. Голубой человек схватил его за лодыжки и опрокинул. Затем обмотал голову Хэммонда куском металлической ткани, который отрезал от тюрбана. Гипнокоманды прекратились. Тело Хэммонда неистово тряслось, как будто его оттащили от края бездны. Все то, что он только что перенес, не было похоже на земные переживания. Он лежал в тени, дрожа, как загнанное животное. Что же это за земля, на которую его забросило? Но его компаньон, казалось, воспринимал все как само собой разумеющееся. Голубой человек припал к земле, внимательно глядя на аппарат-светлячок, который вертелся туда и обратно. Эти молчаливые летательные аппараты все время прочесывали побережье. Хэммонд начал кое-что понимать. Этот странный мысленный приказ исходил из этого аппарата, и поскольку он был мысленный, не было никаких языковых барьеров. Напрямую посланная мысль не требует перевода. Металлический тюрбан был изготовлен из материала, который обеспечивал защиту от гипнотической атаки. И голубой человек носил тюрбан именно по этой причине, а обрезанный кусок обеспечил защиту Хэммонду. Голубой человек хмыкнул удовлетворенно. Все остальные светлячки летели теперь обратно к тому, который остался вдали, высоко над морем. Они, по всей вероятности, прекратили поиски. Выпрямившись, голубой человек посмотрел на Хэммонда. Он все еще был настороже, но в нем было больше интереса и любопытства, чем враждебности. Наконец он коснулся своей груди и заговорил. «Рэп Квоба», — сказал он. По крайней мере, это было понятно. Хэммонд коснулся своей груди и назвал свое имя. «Хэммонд?» — повторил человек со странным акцентом. Он глядел на Хэммонда с озадаченным видом, затем указал на темную землю на западе и спросил. «Дорурума?» Это не означало ничего. Хэммонд пожал плечами, показывая, что ничего не понял. Рэп Квоба нахмурился. Он был крупным и интересным мужчиной, но явно не относился к интеллектуальному типу. Он вновь показал вглубь земли и повторил. «Рурума? Делврамен?» Хэммонду показалось, что он спрашивает, не прибыл ли Хэммонд с того направления, которого прилетела эскадрилья светлячков. Он не был уверен, но решил попытаться. И покачал отрицательно головой. Квоба нахмурился, встал и, казалось, принял решение. Он сделал знак Хэммонду, чтобы тот сопровождал его, и направился вдоль берега к югу длинными шагами. Какое-то мгновение Хэммонд колебался, а потом пошел за ним. Он не имел ни малейшего представления, куда они направлялись и кто был этот крупный голубокожий человек. Хэммонда забросило на какую-то землю, которая была непонятна ему, так же, как чужая планета. Но он почувствовал что-то угрожающее в гипнотической атаке, которой подвергся. А Рэп Квоба был настроен дружелюбно. По крайней мере, до настоящего момента. Он прошел с десяток шагов, а затем остановился, покачиваясь. Ноги были слабые и словно налитые свинцом. Он не мог даже стоять. Квоба быстро обернулся и вернулся к нему. Казалось, голубой человек понял, что Хэммонд слаб. Он хмыкнул и одной рукой обнял Хэммонда. Квоба старался все время находиться в тени валунов, которые покрывали берег. Он быстро пересекал незатененное пространство и настороженно смотрел на светлячков над морем. Казалось, он очень торопится добраться до того места, куда они направлялись. Голова Хэммонда была в тумане. Силы его уходили, и он передвигал ногами, как плохо изготовленная механическая кукла. Он все больше повисал на мускулистой руке Квобы. На мгновение он вздрогнул и вышел из оцепенения. Далеко на западе вверх взметнулся столб огня. Он был похож на чудовищную молнию, оставляющую после себя яркий огненный след. Когда след исчез, вдали раздался взрыв. Квоба в ответ на вопрошающий взгляд Хэммонда показал на запад, а потом вверх по направлению к звездам. Хэммонд был изумлен. Огненная вспышка выглядела как след от запускаемого космического корабля. Если в самом деле прошли столетия, люди, наверное, полностью покорили космос. Возможно, даже межзвездное пространство. Но если это было так, почему некоторым людям с Земли приходилось прятаться? И от кого? Хэммонд качался из стороны в сторону и понял, что не может дальше идти. Наконец Квоба остановился. Они стояли в тени большого валуна, далеко от побережья в глубине суши. Голубой человек тщательно оглядел все звездное небо, затем заговорил резким тоном. «Шао Тамас! Квоба Абен!» Часть огромного валуна сдвинулась вовнутрь, открыв темное отверстие. Сначала Хэммонд подумал, что его подводят глаза. Затем он понял, что весь валун был полым. У него было мало времени, чтобы оглядеться, так как Квоба торопливо втащил его внутрь. Послышалось что-то вроде вздоха, когда отверстие закрылось за ними. Они очутились в полной темноте. Затем в глобусе над ними зажегся свет. Хэммонд стоял, покачиваясь и осматривая все. Внутренняя часть ложного валуна состояла из небольшой комнаты. В ней было трое мужчин, тоже одетых в темные пиджаки и брюки. Двое из них были обычными людьми примерно его возраста. Третий человек, которого Квоба называл Таммас, выглядел совсем необычно. Это был сморщенный человечек со сморщенным золотисто-желтым лицом и выпуклыми черными глазами. Однако в лице его не было ничего от человека восточного типа. Он удивленно вскрикнул, увидев Хэммонда, остальные глазели в изумлении. Хэммонд перевел свой взгляд с людей на большой прибор, который занимал большую часть комнаты. Он выглядел как 6-дюймовый телескоп, установленный на тяжелом постаменте. Однако на нем были детали, которых не могло быть на телескопе. Хэммонд заметил, что секция потолка была тоже выдвижная, чтобы большую трубу можно было выдвинуть в небо. Неизвестный прибор, предназначенный неизвестно для каких целей, привел Хэммонда в еще большее изумление. Квоба снял тюрбан с головы Хэммонда и потянул к отверстию колодца, которое зияло на одной из сторон комнаты. Узкая спиральная металлическая лестница вела вниз этого вертикального ствола. Хэммонд стал спускаться по ней. Голубой человек шел спереди, поддерживая его. Ссохшийся человечек по имени Шао Таммас шел за ними с проворством обезьяны. Внизу был виден яркий свет, и они шли прямо к нему, в большую комнату, выдолбленную в скале. Комната была большая и выглядела величественно. Блестящие белые глобусы на потолке давали освещение почти без тени. Вдоль стен стояли незнакомые станки, столы с приборами, блестящие металлические части машин в сборе. Множество людей работало на этих станках. Большинство из них были мужчины, но были и женщины в рубашках и шортах. У этих людей был абсолютно знакомый вид, но несколько человек выглядели так же необычно, как Квоба и Таммас. Несколько плотных мужчин с красными черепами. Тощий мужчина с впалыми глазами и с лицом серого цвета. Они оторвались от работы и взглянули на Хэммонда с удивлением и тревогой. Хэммонд тоже глядел на них и видел их лица как во сне. Он чувствовал, что почти теряет сознание. Он опустился бы на пол, если бы Квоба не поддерживал его, когда вел через зал. Следом за ним шли возбужденные мужчины и женщины и говорили что-то громкими голосами. Они пришли в небольшую комнату. В ней висели полки странных книг в металлических переплетах, карты астрономических диаграмм, стояли столы с разбросанными вещами. «С. Джон Уилсон, Лэнф Донос Хомен», — сказал Квоба Хэммонду, указывая на мужчину, который шел навстречу. Джон Уилсон был пожилой человек. Он очень напомнил Хэммонду кого-то. Внезапно он вспомнил. Это был человек по имени Джон Браун из Харпер-Ферри. Резкий фанатичный лидер. Хэммонд видел его фотографии и вспомнил, что этот человек был похож на Брауна. То же самое узкое и худое, как бы вырубленное лицо, те же самые волосы стального цвета, те же самые глубоко посаженные глаза. Все было похоже, кроме бороды. Около него стояла стройная девушка. Черные волосы ее не спадали до плеч. Она смотрела на Хэммонда внимательно и с беспокойством во взгляде. И была очень красива. Глаза ее широко открылись от изумления. «Эзан Доврамен?» — спросила она Рэба Квобу. «Нан, Ива», — сказал голубой человек. На лице у него была написана искренность, когда, волнуясь и показывая вверх, он давал объяснение. С каждой минутой Хэммонду казалось, что это сон. Все покрывалось дымкой. Он держался на последнем волевом усилии. Ему казалось, что на него падает гора. Он старался держаться. Вдруг он понял, что происходит перебранка. Высокий человек с суровыми глазами и волосами песочного цвета что-то быстро говорил Джону Уилсону, жестикулируя и указывая на Хэммонда, глядя на него с подозрением. С подозрением и ненавистью. «Дито, эсфа врамен», — сказал человек с песочного цвета волосами, и толпа одобрительно загудела. Но Квоба отрицательно и сердито покачал головой. «Эзнан, лунд». Но человек с песочного цвета волосами только повысил голос. «Все предельно ясно», — подумал Хэммонд. По крайней мере, некоторые из этих людей считали его шпионом или союзником их врагов, которых они называли «врамены». А он не знал языка и ничего не мог им объяснить. Еще более важным было то, как он заставит их поверить сказанному. Взгляд Хэммонда упал на астрономические карты на стене, и в голову ему пришла интересная мысль. Неуклюжими шагами он подошел к картам. По-видимому, большинство из них были звездными картами галактики, но одна была диаграммой Солнечной системы, на которой были изображены все планеты. Хэммонд взял карандаш и быстро нарисовал на карте небольшую картинку. Он нарисовал крошечный спутник, который ракета выводила из Земли. Внутри спутника была фигурка одного человека. Хэммонд указал на спутник и на маленькую фигурку в нем, а затем указал на себя. Но от этого враждебность толпы не уменьшилась. «Как же, черт возьми, я сумею объяснить им, что я спал в спутнике в течение столетий?» — подумал Хэммонд. Затем он заметил карту, на которой были изображены северные созвездия так, как они были видны с Земли. Небесный полюс был в звезде Дельта Лебедя. Он подошел к карте и нарисовал несколько линий у полярной звезды. Он указал на полярную, затем снова на спутник, покидающий Землю, и на себя. Он надеялся, что они поймут, что он покинул Землю, когда полярная звезда была звездой полюса. Но если они не поняли, он не знал, что еще сможет сделать. Некоторые из них поняли все сразу. Джон Уилсон понял. Враждебное выражение на его лице сменилось выражением невероятного изумления. Он взглянул на Хэммонда и, казалось, хотел уже выразить вслух свое скептическое отношение. Но что-то во внешности космонавта остановило его. В его глубоких глазах появилось выражение крайнего ужаса. «Дофран?» — сказал он. В голосе его было недоверие и неуверенность. Он, девушка Ива и другие смотрели теперь на Хэммонда с изумлением, а не с подозрением. Человек по имени Лунд резким тоном возражал, а Квоба отвечал ему громко и возбужденно, но Хэммонду было уже безразлично. Казалось, что вся комната потемнела и стала крутиться вокруг его. Квоба побежал к нему и вместе с темноволосой девушкой подхватил его. Джон Уилсон пошел впереди, а они вели Хэммонда по коридору в другую комнату. Это была небольшая спальня, выдолбленная в скале, как и другие комнаты этого странного подземного убежища. Сквозь туман Хэммонд чувствовал, как его положили на узкую койку и чем-то накрыли. Затем он провалился в сон. Ему приснился кошмарный сон. Снилось ему, что он совсем не спит, но полностью заморожен и безжизнен. Только так, как бывает во сне, он взглянул вокруг и увидел себя, Кирка Хэммонда, сидящего с ледяным достоинством, как на троне, внутри металлической капсулы. А трон, на котором сидит этот замороженный Хэммонд, находится далеко от Земли. Он двигается сквозь гигантскую темень, поворачивая то туда, то сюда. Замерзшие глаза глядят, ничего не видя, на планеты и луны, которые появляются из этой тьмы, а затем опускаются позади него. Глаза видят бледное великолепие комет со струящимся светом и яркое грандиозное мерцание дальних звезд. А затем на слепые глаза падает яростная радиация Солнца, когда трон капсулы, где он сидит, поворачивается, чтобы лететь обратно. Да, он был императором пространства и времени, ибо какое значение имеет время для усопших? Из года в год, из века в век он поддерживал свое ледяное императорское состояние. И все было замечательно, пока, наконец, он не услышал полное отчаяние голос. «О, Боже! Я мог бы скакать в скорлупке от ореха и считать себя императором бесконечного пространства, вот только если бы у меня не было плохих сновидений!» А затем ореховая скорлупка-спутник раскрошился вокруг него, и он одинок в космосе. И совсем не император, а усопший человек, который должен возродиться снова. И Хэммонд проснулся неистово, вопя ту самую строчку из Гамлета и борясь с руками, которые пытались удержать его. Затем пришла боль в руке, и наступил сон без сновидений. Он просыпался наполовину снова и снова, а затем наступило время, когда проснулся полностью. Он чувствовал страшную слабость, но, наконец, не чувствовал больше тошнотворного головокружения. Несколько минут он лежал, глядя на гладкий потолок скалы, на котором мягко излучал свет один глобус. Тот ночной кошмар не был просто сновидением. Это были те глубокие воспоминания, которые сохранило его физическое тело, каждая нитка его естества сохранила то, что позабыл мозг. При этой мысли, от страха охватившего его, Хэммонду захотелось заплакать. Он взглянул на свои руки и подумал о тех руках, замороженных и безжизненных, которые лежали на подлокотниках катапультирующего кресла, в то время как спутник тащился по бесконечной орбите, пока не попал в сферу притяжения Земли. Проходили годы, десятилетия, века. Как же человек мог пройти сквозь это и все же сохранить в себе человеческое естество? Как ему выбросить ледяной холод космоса из своих костей? Как сохранить душу от ночных кошмаров? Они будут приходить снова и снова, и он сойдет с ума от них, и... Хэммонд не ощущал, что сидит на койке, и неистово вопит, пока Квоба не вбежал с девушкой Ивой в комнату. Голубой человек силой пытался уложить его в постель, разговаривая с ним громко и оживленно, как с перепуганным ребенком. Ива пронзительно глядела на него, грустная и перепуганная. Хэммонд перестал сопротивляться и откинулся на постели. Он тупо повторял: «Все в порядке, все в порядке». Затем осознал, что они ничего не понимают, и заставил себя улыбнуться и кивнуть головой. Теперь он прочел на их лицах облегчение. Квоба с горячностью сказал: «Эзнандо, Врамен!» Он прошел в угол комнаты и вернулся с какими-то предметами, которые хотел показать Хэммонду. Он выглядел как защитник в суде, который выиграл дело. Хэммонд узнал свою куртку и всякую мелочь, которая была у него в кармане. Книга с астронавигационными таблицами, небольшая линейка, полупустая упаковка с таблетками-стимуляторами. Лицо Квобы расплылось в улыбке, когда он демонстрировал все это Хэммонду. Ива тоже улыбалась, но с некоторым ужасом в темных глазах. А когда Джон Уилсон торопливо вошел, чтобы сделать Хэммонду укол, у него был вполне дружелюбный вид. Хэммонд понял, что они поверили ему. И внезапно он все понял. Эти простые предметы, ткань его куртки, книга на давно мертвом языке, предметы далекой старины. Все в нем, начиная с пломб в зубах и кончая пуговицами на брюках, служило бы доказательством для любого ученого. Никакие слова не были бы так эффективны и убедили бы их в том, что он говорит правду и что он не враг, не Врамен. Он подумал, что нужно еще подтвердить это, и сказал: «Врамен», отрицательно и яростно тряся головой. Затем он указал на них и спросил: «Врамен?» Ива тоже отрицательно покачала головой. Ее глаза сверкали. «Нан, синдо хумен». «Хумен. Как себя называли эти люди?» Это звучало как «хомо». Он хотел бы узнать больше, но Ива прижала его крепко к подушке. Она говорила с ним, и он понял, что она приказывает ему спать. Он боялся заснуть. Боялся, что ночной кошмар повторится вновь, и его снова унесет в мертвое одиночество. Но он не мог сопротивляться лекарству, которое ему дали. И он заснул, без сновидений. Проходило время, которое он ощущал как периоды сна и бодрствования. Он чувствовал, как силы постепенно возвращаются к нему. У него не было аппетита, и хотя питательные желе, которые давали ему, не вызывали энтузиазма, он выздоравливал. Он хотел уже вставать, но Джон Уилсон и Ива, которая была его дочерью, не разрешили. Они также не позволили много разговаривать, и ему ничего не оставалось, как лежать, глядя в потолок, и размышлять. Он думал о друзьях, которые умерли века назад, обо всех обычаях, языках, нациях и народностях, и ужасное одиночество охватывало его. Бывали моменты, когда он чувствовал, что только одна вещь удерживает его от сумасшествия. Это было его любопытство. Он постоянно хотел знать, что это за странная земля будущего, в которую его выбросило. Он хотел знать, кто такие Врамены и кто такие Хуманы, и почему они прятались, и что здесь делали, и почему некоторые из них не земляне. Он хотел знать, был ли то космический корабль, чей грохот он слышал. Он хотел знать о них все. Но нужно было выучить язык. Долгими часами Ива обучала его, когда он уже сидеть. Она объясняла ему жестами и картинками, терпеливо увеличивая его словарный запас. Язык несколько напоминал языки его прошлого, и общая структура, казалось, была похожа, и это помогало ему. Но Квоба и желтый человечек Таммас, не помогали совсем. Казалось, они говорили на каком-то диалекте или пользовались жаргоном, и в конце концов Ива запретила им обучать Хэммонда. Но когда Хэммонд научился задавать Иве простые вопросы, он обнаружил, что это не очень помогает. Иве было неудобно, и она сказала: «Мой отец все объяснит тебе». «Когда?» — потребовал он. «Как скоро?» «Скоро», — уклончиво сказала она. «Ты все плохо говоришь. Нужно выучить больше слов». Это возбуждало любопытство Хэммонда. Он был в мире, который коренным образом отличался от того, который он знал. Языковый барьер не давал ему возможности узнать больше. Ему хотелось выучиться. Наконец он потерял терпение и потребовал, чтобы его выпустили из подземной камеры. «Я хочу солнца», — сказал он. «Я хочу выйти наружу». Ива выглядела подавленной. «Погоди», — сказала она и вышла из комнаты. Она не вернулась. Вместо нее пришел Джон Уилсон. Он стал глядя на Хэммонда, и у Хэммонда снова появилось странное ощущение, что он был Джон Браун из Потаватами, и его глубоко посаженные глаза испытующе глядели на Хэммонда. Он был убежден, что Уилсон был человеком, для которого важны идеи, и что он готов пожертвовать любым человеком и самим собой во имя идеи. «Ты не можешь еще выходить», — сказал он. «Тебе повезло, что ты остался жить. Мы сперва думали, что ты не выживешь». Хэммонд спросил: «Сколько?» Затем он остановился и не смог сформулировать вопрос. «Сколько времени я был мертв? Сколько веков мое замерзшее тело носилось в темноте и молчании?» Как можно сформулировать такой вопрос? Но Джон Уилсон понял. Он сказал: «Твое тело и твои вещи говорят о том, что ты родился очень давно. По старой хронологии, в 20-м или 21-м столетии». «Я родился в 1949 году», — прошептал Хэммонд. На мгновение Уилсон задумался. «Тогда, по той хронологии, которой мы больше не пользуемся, сейчас 12094 год. Значит, все было правильно, и звездные часы не обманывали. Но истинность эта была ужасающей для восприятия. Но как я мог снова вернуться к жизни? Я слышал об опытах по гипотермии, нечто подобное». Уилсон пожал плечами. «В нескольких словах я не могу описать тебе современную науку. Большинство терминов и слов ты просто не поймешь. Давным-давно, в первый период покорения космоса, мы узнали, что человека, погруженного в глубокую гипотермию космоса, можно оживить. Обычный холод, обычное замерзание прекращает доступ крови к мозгу, и его клеточки разрушаются до наступления полной гипотермии. А космический холод замораживает клеточки, не разрушая их. Все органы замерзают без повреждений. Выяснилось, что постепенное нагревание тела замороженного таким образом восстанавливает жизненные процессы». Джон Уилсон прервал свою речь и задумчиво посмотрел на Хэммонда. «Старое доброе время, начало покорения космоса, сказали бы, что тебя выбрало провидение. Когда спутник попал в атмосферу Земли, он начал разогреваться от трения, и это привело к тому, что ты вышел из гипотермии». Хэммонд охватил свою голову руками и закрыл глаза. Затем, поборов себя, он сказал: «Ты говоришь, в первое время покорения космоса. Значит, космос покорен?» «Да», — сказал Уилсон. «Звезды тоже?» «Да». «Ну а Квоба и Тамос?» «Квоба родился на одном из миров Веди, а Тамос — с Мизара. Земляне колонизировали некоторые далекие миры, Хэммонд». Хэммонд чувствовал, как тяжело бьется пульс. «Значит, мечта его времени сбылась, и за первыми попытками, обреченными на неудачу, как его собственная, последовали другие, и океаны космоса открылись людям». Хэммонд произнес это, и Джон Уилсон рассмеялся. Это был резкий, ужасающий звук, и Хэммонд увидел глубокую, горячую искорку в его глазах. «Нет», — сказал он, — «ты ошибаешься. Космос покорили люди типа меня и типа моих предков, но он не принадлежит ни нам, ни тебе. Космос принадлежит Враманам». Хэммонд сказал: «Кто такие Враманы?» «Они те, из-за которых ты не можешь выйти», — сказал Уилсон. «Они наши враги, и твои враги тоже. Они все еще прочесывают все побережье. Их радары засекли твой спутник, когда он падал на землю, а их аппараты обнаружили твой парашют в море. Они охотятся за тобой, Хэммонд». Хэммонд лежал без сна, и груз тысячелетий давил на него. Была полночь, хотя он знал это только потому, что лампочки на потолке светили чуть тусклее, а гул в других комнатах прекратился. Он лежал в темноте и в молчании и лихорадочно обдумывал все то, что сказал ему Уилсон. А тысячелетия давили на него, как снежный обвал. Джон Уилсон рассказал ему многое. Впервые он тщательно и подробно отвечал на каждый вопрос Хэммонда. Уилсон спокойно спал, потому что все это было так знакомо ему, было нормой, статус-кво. Но Хэммонд не мог спать. Мозг его представлял собой яркий калейдоскоп, а образы, которые породили слова Уилсона, вертелись в калейдоскопе, пока в голове его не зашумело. Фантастические, прекрасные видения. Земля посылает свои корабли, справляет по ним траур и продолжает упрямо посылать корабли снова и снова, пока один из них не возвращается. Кто-то, подумал Хэммонд, был более счастливым, чем я. Затем корабли стартуют, гордые и уверенные в себе, и берут детей Земли на необжитые планеты, наполняют их жизнью и юностью. И так до тех пор, пока дети Земли не расселяются по всей галактике. Теперь они рождаются под чужими солнцами на бесчисленных чужих планетах. Они изменились, как Квоба и Таммас, чтобы соответствовать окружающей среде, но все равно они остаются детьми Земли, и космос принадлежит им. По всем правам и законам космос принадлежит им. Но они им не владели. Им владели Врамены. Странно, подумал Хэммонд, но он уже начал ненавидеть это имя. Он никогда не видел Врамена. Он знал только историю, которую рассказал ему Уилсон. И если она была не просто скопищем лжи, то, по крайней мере, так украшена фантастичными предрассудками, что ей невозможно было поверить. Хэммонд повторял себе, что легко получить от этих людей целую кучу предубеждений, просто потому, что они относились к нему хорошо и нравились ему, и у него не было другой информации, чтобы оценить все то, что они ему рассказали. Даже имя их, Хумены, было просто семантической ловушкой, которая автоматически объединяла его с ними и настраивала против нелюдей Враменов. Но как он ни старался быть справедливым, говоря, что не должен принимать решение по этому или тому факту, пока не получит больше информации, все равно он чувствовал слепую ненависть при мысли о Враменах. В какой степени на него влияли чувства людей, его окружавших? Но в большей мере это было его собственное ощущение, и он знал почему. Причиной тому был космос. Он принял скромное участие в его завоевании, отдал за это свою жизнь. Чудесным образом жизнь вернулась к нему, и его приводило в ярость, что новая странная порода, которая появилась именно в результате завоевания космоса, стала нагло между человеком Земли и тем, что он завоевал. У Хэммонда было чувство собственника по отношению к космосу и космическим полетам. И то, и другое были его личной мечтой, и он им бросал личный вызов. И его личным убеждением было то, что космос должен быть настолько свободным, насколько он был огромным. Но Врамены, по словам Уилсона, так не думали. Так кто же были эти Врамены, которые нагло захватили господство над космосом? Между ними и людьми было только одно существенное отличие. Врамены не умирали. В сотый раз Хэммонд возвращался мысленно к истории, которую рассказал ему Уилсон. Это была невероятная история. Но Хэммонд понимал, что если бы древний римлянин проснулся в 20 веке, он тоже посчитал бы атомную энергию чем-то невероятным. Появились Врамены, по-видимому, случайно. Примерно 2000 лет назад ученые исследовали район под названием Трифиды, который находился в самой плотной и наименее изученной части галактики. Это был район с двойными и другими более сложными звездами. Ученые 20-го столетия называли его туманностью Трифид. И где-то среди звездной дикости Трифид в мире под названием Альтар они обнаружили тайну бесконечно длинной жизни. «Что за тайна?» — полускептически спросил Хэммонд. «Разве такое может быть?» «Считают, — сказал Уилсон, — что они обнаружили мир с радиоактивными излучениями, не похожими ни на что нам известное. Ты ведь понимаешь, какое влияние оказывает на нас радиация. Но мы не знаем, что они обнаружили. Что бы они ни обнаружили на алтаре, это не давало вечной жизни обычному смертному организму. Врамонам можно нанести рану, но они не подвержены болезням и возрасту. Никто не знает, сколько живет Враман, ибо никто не видел Врамана, умершего от преклонного возраста. Первые Враманы открыли тайны Врамана в Трифиде. Их число увеличивалось за счет тщательно отобранных мужчин и женщин для отправки туда в загадочный мир под названием Альтар. Когда их стало, как они считали, достаточно, все кончилось. Больше к Альтару не пускали никого, и в Трифид тоже. Человечество оставалось таким, каким было прежде, то есть с очень коротким сроком жизни. Является ли долголетие наследственным? Наследуют ли его их дети? «У Враманов нет детей», — ответил Уилсон. «Они также не женятся в нашем понимании этого слова. Хотя они сходятся друг с другом на длительный период и, возможно, совокупляются». Поскольку все Враманы были выбраны из ученых и срок их обучения был не ограничен, им нетрудно было сначала противостоять неорганизованным попыткам хуменов выудить у них их секрет, а затем уничтожить их из чистой ревности. Они сделались неуязвимыми с помощью мощного оружия и обороны, а затем в течение десятилетий спокойно устанавливали контроль над всей цивилизованной жизнью галактики. Официально они не участвовали в правительственном учреждении Федерации Солнц, но их научные знания были так велики, так постоянно росли, и их вклад в общественное благополучие так велик, что с неохотой хумены вынуждены были подчиниться их теневому властвованию. И хумены отдали Враманам через посредство Федерации Солнц одну единственную привилегию, которая была им нужна. Право осуществлять непрямой контроль над межзвездными кораблями. Именно это привело Хэммонда в ярость. «В соответствии с законом, — объяснил ему Уилсон, — любой звездный корабль был оснащен тайным, не поддающимся расшифровке устройством, которое устанавливали на нем Враманы. Оно может взорвать корабль, если он сунется в Трифид, который закрыт всем кораблям, кроме Враманских. Кроме того, в любой солнечной системе имеются Враманские станции для радарного контроля любого звездного корабля. Вот почему они так охотятся за твоим аппаратом. Они не успокоятся, пока не найдут его и тебя». Хэммонда очень обеспокоила мысль об этом. Ему до сих пор было страшно вспомнить свой контакт с Враманской мощью, когда гипноусилитель чуть не заставил его сдаться, если бы Квоба не спас его. От этого его ненависть к Враманам еще более усиливалась. У него было старомодное убеждение, что ум человека и исходящая из него свобода являлись нерушимым правом. В его историческом прошлом большие войны велись за это право. Он не собирался пожертвовать этим правом самозваным суперменом. И вот именно тогда Уилсон кинул последнюю бомбу. «Я хочу сказать тебе еще одну вещь, Хэммонд, и тебе потом придется решать, что ты будешь делать. Грубо и откровенно могу сказать тебе, что у тебя небольшой выбор, но я хотел бы рассказать тебе все, что могу. Тебе очень хочется узнать, что мы делаем здесь, в этих ужасных катакомбах. Почему мы прячемся и не высовываем носа наружу? Все очень просто. Мы занимаемся незаконными делами. И если нас поймают, мы получим высшую меру наказания». Он помолчал, а затем добавил спокойно. «Мы строим звездный корабль». Хэммонд молчал. Он не понимал, почему эти слова так поразили его. Наверное, потому что сама идея космического корабля, законный он или незаконный, была для него поразительной. «Звездный корабль?» «Да, но без Враманского устройства в нем. Им будет управлять тщательно выбранная команда. Все мы — космонавты и добровольцы, и, возможно, сможем достичь места назначения». У Хэммонда снова начало стучать в висках. Он наклонился вперед. «Альтар? Альтар! Скрытый мир Врамана!» «Это будет попытка самоубийства, Хэммонд. Все мы знаем это». Глаза Уилсона, снова выражением, похожие на глаза Джона Брауна, были беспощадные и возбужденные. Но если попытка удастся, мы подарим всему человечеству бесконечно долгую жизнь, избавив их от тирании Враманов и тирании времени. Мы считаем, что стоит рискнуть». Он встал, глядя на Хэммонда. «Я не знаю, думаешь ли ты так или нет, но мы надеемся, что ты присоединишься к нам. Но ты должен решить сам». Хэммонд глядел на него с изумлением. «Но зачем я вам нужен? Какой смысл? Ну, предположим, все это верно, но мне все равно не верится. Почему именно я? Я не знаю ни звезд, ни звездных кораблей. Я не знаю вашу технологию. По сравнению с вами я примитивен. Какая от меня будет польза?» «Нас ожидает великая борьба», — сказал Уилсон. «Даже если мы достигнем Альтара, сообщим секрет Враманов всей галактике, только тогда и начнется битва. Народы галактики привыкли жить под управлением Враманов, и им будет тяжело сбросить это иго. И поэтому ты нам нужен, Хэммонд. Как только мы докажем всем, что ты есть тот, кто ты есть, один из первых старинных космонавтов, ты станешь символом старинной свободы космоса, которую мы хотим вернуть». Хэммонд хмыкнул. «Понимаю. Пропаганда имеет силу. Мне следовало бы самому догадаться». «Не принимай пока решения», — закончил свою мысль Уилсон. «Обдумай все. Поговори с Квоббой, Тамосом и другими. Затем принимай решение». И вот Хэммонд лежал, обдумывая без сна и покоя в тускло освещенной комнате, вырубленной в скале. У него раскалывалась голова от мыслей, но он должен был решить, что делать. А что он на самом деле намерен был делать? Он хотел бы вернуться в свое время и послать к дьяволу это сумасшедшее время, эти разговоры о звездных кораблях и о людях, которые не умирают. Не стоит об этом думать. Обратно вернуться невозможно. Он находится в этом времени, и нужно использовать его как можно лучше. Но как разобраться, что самое лучшее? Во-первых, Уилсон может лгать. Возможно, эти люди просто преступники, которые прячутся от закона. Но нет, он не мог этому поверить. Они здесь что-то строят. Он видел, как они работают. Но даже если это был звездный корабль, не было доказательств, что целью его полета будет обнаружение тайного мира Враманов. Как обрести уверенность? «Они...» Слово, которое он произнес, ничего не говорило Квобе. Наконец он смог его объяснить. «Так ты думаешь, они негодяи?» — сказал Хэммонд. «Почему?» «А кто хочет умирать?» — спросил Квоба. «Никто. Мы бы тоже не умирали, если бы Враманы открыли нам их тайну. Они живут и живут, а мы стареем и слабеем, болеем и умираем. Они говорят нам, вам лучше не жить столько, сколько живем мы. Вам это не понравится, вы будете себя плохо чувствовать. Для вашего блага вам не следует владеть этой тайной. Для нашего же блага. Это просто...» Он снова употребил слово, которого Хэммонд не знал, но ему показалось, что он понимает его значение. А глядя на Квобу, невозможно было поверить, что он лжет. Значит, это означало, что, по крайней мере, часть того, что рассказал Уилсон, было правдой. Хэммонд подумал, что эти Враманы и в самом деле грабили по большому счету, что они монополизировали и контроль над космосом, и тайну вечной жизни. Квоба сел на угол койки, которая заскрипела под его весом. Хэммонд спросил его неожиданно. «А ты в самом деле Свеги?» Голубой человек удивился этому вопросу. «Конечно, Свеги-4. А какая она?» Квоба пожал плечами. «Очень хороший мир, однако не похожий на здешний. Я до сих пор еще не привык к желтому или красному свету и зеленой траве и ко всему другому. С моей стороны было глупо покидать свой мир, но я помешался на космосе. 10 лет я летал на космических кораблях, а затем Шау и я познакомились с Уилсоном и решили последовать за ним». Хэммонд попытался представить, каково это родиться в мире голубого солнца, а провести свою жизнь на звездных путях. Трудно было себе представить. И все-таки он чувствовал некоторую гордость от мысли, что он давным-давно прокладывал этот путь. И гордость его возрастала, когда он беседовал с Квоббой в тусклом свете ночными часами, когда Квобба рассказывал о звездных путях и о людях, которые летали по ним. Голова его кружилась, когда он слушал рассказы веганца о жизни звездолетчика, о сумрачных космических туманностях, в которые корабли почти не осмеливались заходить, о катастрофах и гибели на неисследованных окраинах галактики, о странных автохтонных расах, которые колонизировали земляне на далеких мирах, когда расы эти впервые там высадились. Думающие скалы Ригеля-2, города-амфибии подводного мира Арктура, деревья-мудрецы Алголо-9. Обо всем этом и о многом другом рассказывал Квоба. Хэммонду трудно было разобраться, что было действительностью, а что было космической легендой. А он, Хэммонд, который так давно мечтал стать первым человеком, облетевшим Луну, может теперь путешествовать по всей Вселенной. Однако существовали враманы. Они всегда появлялись в рассказах Квобы, приказывали кораблю лететь этим курсом и не следовать этим, и у Хэммонда создавалось впечатление, что над землянами господствовала высшая раса — олигархия сверхдолгожителей. Они царствовали над всеми звездными путями, и для них хумены, умирающие поколения за поколениями, были просто ничто. Хэммонд чувствовал, что разделяет ненависть Квобы к враманам. На следующее утро, когда пришел Уилсон, Хэммонд сказал: «Я с вами, если все, что вы сказали, правда». Со всей серьезностью Уилсон сказал: «Это правда. Но прежде чем я назову тебя одним из наших, остальные должны это одобрить. А пока оставайся здесь». Когда несколько позднее Ива принесла ему завтрак, он взглянул на нее и спросил: «Ты тоже мой охранник?» «Конечно же нет», — сказала она. «Я никогда не верила, что ты шпион враманов. Я сказала Гурту Лунду той ночью, что враманы никогда не стали бы использовать в виде шпиона такое слабое и беспомощное существо». Хэммонд засмеялся впервые за много веков, а темноволосая Ива вспыхнула. «О, я не хотела тебя обидеть. Естественно, после всего того, что ты пережил, ты был очень слаб». Спустя некоторое время пришел Квоба и широко ему улыбнулся. «Ты вляпался в это дело. Пошли». Хэммонд с Квобой и Ивой пошел в небольшую комнату, которая служила Уилсону кабинетом и была центром подземного сооружения. Лидер хуменов находился там вместе с Лундом, песчановолосым человеком, которого Хэммонд хорошо помнил, и двумя другими. Лунд встал и пошел навстречу, протягивая руку. Вся враждебность сошла с его юного квадратного лица. «Тебя приняли, и теперь все в порядке», — сказал он. «Я надеюсь, ты не питаешь ко мне злобы?» «Конечно, нет. Если бы кто-нибудь пришел ко мне с подобной историей, я бы тоже ему не поверил». «Итак, ты стал одним из нас», — сказал Джон Уилсон. «Я не могу не считать, что судьба заслала нам тебя из прошлого. Ты спасся, как будто бы специально, чтобы стать полезным». Лун сказал: «Тебя, конечно, не нужно предупреждать. Если мы потерпим поражение, тебя ждет то же наказание, что и нас». «Ты хочешь сказать, что враманы убьют нас, если поймают?» — ответил ему Уилсон. «Враманы не имеют никакой официальной власти. Они давят с помощью своего научного престижа. Они просто передадут нас в ближайший суд Федерации Солнц, который и осудит нас за нарушение законов о звездных кораблях». Затем они повели его по рабочим цехам, и он увидел, как живо шла работа. Хэммонд задал несколько вопросов, ничего не понял, и просто стоял, наблюдал и слушал. Он не понимал и десятой части, так как не знал технической терминологии и технических значений. Он понял, что источником энергии была атомная энергия, но машины для него были так же непонятны, как радио Гаттентату. Он ожидал увидеть хотя бы корпус звездного корабля, но тот еще не был готов. Корабль изготовлялся небольшими секциями. Когда наступит время для сборки, стены разных комнат будут вырезаны, и вся площадь будет превращена в подземный ангар. «А когда корабль будет готов, мы просто вырежем крышу и стартуем ночью». «Но разве вас не поймает радар в Руруме?» — спросил Хэммонд. Лунд сказал: «Об этом позаботятся. Будет ложный корабль, а мы стартуем во время. Враманы ничего не заподозрят, пока мы не будем в глубоком космосе на пути к Трифиду и Альтару». Глубоко посаженные глаза Уилсона засияли. Впервые за века свободный корабль полетит снова в космос. Корабль, который Врамены не смогут уничтожить. Хэммонд познакомился со всеми членами команды. Это были 32 мужчины и 13 женщин. Все были техники или астронавты, тщательно отобранные для участия в этом проекте. Кроме Квобы и Тамаса, которые несли службу наблюдателей снаружи, там было еще четверо уроженцев других звездных систем. Два краснокожих инженера с Бетельгейзе, плотный маленький пилот с Альтара и угрюмый техник с кожей сероватого цвета и впалыми глазами откуда-то с Алгола. Хэммонд смотрел с изумлением, которое служило доказательством того, как далеко распространилась по космосу земная раса. Только позднее он заметил, что они смотрели на него с еще большим интересом. «Для всех нас, — сказал Уилсон, — ты являешься чем-то невероятным. Время, из которого ты прибыл, является для нас зарей истории, от которой осталось очень мало следов». Внезапно торопливо появился Томас. Он сказал, «Квоба обеспокоен. Враманский аппарат кружится над нами. Квоба боится, что он обнаружит место расположения». На худом лице Уилсона появилось выражение озабоченности. «Не думаю, что они смогут, но выйду наверх». Вместе с Тамасом и Лундом он стал подниматься наверх по спиральной лестнице. Хэммонду очень хотелось взглянуть на небо, и он пошел за ними. Никто не возражал. Оглянувшись, он увидел, что все прекратили работу, передавая друг другу тревожное сообщение и собираясь в небольшие группы. Наверху на наблюдательном пункте в комнате внутри ложного валуна был Квоба и еще один человек. Наблюдательный был очень мал, и Хэммонд едва втиснулся в него. «Посмотрите, как аппарат кружится над этим местом», — сказал Квоба Уилсону. Уилсон и Лунд прильнули к тщательно замаскированным щелям. Через некоторое время Хэммонд обнаружил еще одну щель и стал глядеть сквозь линзы крошечного отверстия. Линзы давали возможность широкого обзора. Было яркое солнечное утро. На синих волнах пенились белые барашки. Все выглядело таким знакомым, таким милым, таким мирным. До тех пор, пока он не увидел Враманский аппарат. Тот внезапно появился в поле зрения, похожий на торпеду без крыльев ракетных двигателей. Аппарат был слегка прозрачным. Он летел медленно и довольно низко, с замкнутыми кругами. «Они не могли нас обнаружить», — сказал Уилсон. «Их лучи-разведчики не могут проникнуть сквозь наше защитное поле». Однако в голосе его звучала озабоченность. Враманский аппарат подлетал кругами все ближе и ближе. Наконец, неподвижно завис в воздухе всего в нескольких сотнях футов над замаскированным наблюдательным пунктом. Уилсон застонал. «Теперь все ясно. Нужно сбить его, пока он не позовет сюда еще Враманов». На лице Квобы сияло возбуждение. «Я собью его. Открой потолок, Тамас». Танос быстро сдвинул в сторону подвижную секцию потолка ложного валуна. Квоба уже находился у основания прибора, похожего на телескоп, и Хэммонд внезапно понял, что это оружие. Квоба ухватился за рычаг, и послышалось мощное жужжание. Оно исходило из основания телескопа. Квоба быстро огляделся и нажал кнопку. Из конца трубы вырвался клуб сверкающего пара. Хэммонд подумал, что если это было оружие, то оно производило впечатление. Но он быстро понял, что это не так. Небольшой клуб пара быстро понесся вперед, почти мгновенно изменил форму и размер, превратился в крутящийся сверкающий вихрь, который за доли секунды становился все больше и больше. Враманский аппарат сделал внезапно судорожный рывок прочь, но на секунду опоздал. Один конец вихря коснулся хвоста аппарата, и тот превратился в пыль. Аппарат рванулся на восток, но вихрь закружился еще выше и выше, сверкая и разрастаясь. С ужасом Хэммонд увидел, как вихрь исчез. Только после этого Хэммонд взглянул на Враманский аппарат, который упал на землю в сотни ярдов от наблюдательного пункта и начал катиться по земле, пока не ударился о массивный валун. «Я достал его», — сказал Квоба, глаза которого сверкали яростным возбуждением. Уилсон сказал, «Гурт, Рэп, уничтожьте все следы аппарата, пока другие не обнаружили их здесь». Он распахнул дверь, скрытую сбоку замаскированного наблюдательного пункта, и выбежал с Лундом и Квобой под солнечный свет. Хэммонд удержался от того, чтобы не побежать за ними. Ноги под ним слегка дрожали, но солнце сияло так приветливо, а ветер с моря, чистый и холодный, обдувал его лицо. Он увидел, что передняя часть аппарата была полностью покорежена. Некоторые части корпуса и фюзеляжа были прозрачными, а другие — из темного и серебристого металла. Квоба оторвал дверцу, которая висела как сломанная челюсть. Он влез внутрь разбитого аппарата с Уилсоном и Лундом, направляясь в нос корабля. «Они оба погибли!» — крикнул веганец. Хэммонд залез за ними, взглянул из-за их плеч на двух мужчин, погребенных под кусками металла. Он хотел пробираться за ними дальше, когда услышал сзади шорох. Он обернулся и замер от изумления. Сзади, в полутемном отсеке аппарата, поднималась с пола какая-то фигура. Это была женщина, так как он увидел пепельные волосы и изгиб белого колена, когда она с трудом поднималась с пола. Она была молодая, и на ней был такой же костюм, как и у хуманских женщин, юбка и шорты. Широко открытыми голубыми глазами, все еще затуманенными шоком, она глядела на Хэммонда и на хуманов. Хэммонд подумал, что лицо ее даже сейчас, когда она была в шоке, было одно из самых прекрасных, какие он когда-либо видел, и одно из самых сильных. По мнению Хэммонда, что сила происходила от красоты, он сразу возненавидел эту женщину, ибо мгновенно понял, что она во многом превосходила его. И всегда будет превосходить. Хэммонд продолжал смотреть на женщину с изумлением. А женщина глядела на него, и в глазах ее были боль и шок. Затем Лунд обернулся. Сначала он заметил только Хэммонда. «Иди назад, Ва!» Затем на мгновение наступило молчание, и Лунд сказал два слова. «Таян Марден». Уилсон резко обернулся. «Марден? Забери ее, Лунд. Не причини ей вреда. Берегись!» Последние слова прозвучали резким предупреждением, и люди сзади Хэммонда ринулись к нему. Казалось, что голос Лунда внезапно вывел враманскую женщину из оцепенения. Она прыгнула к шкафчику в стене и вцепилась в его дверцу. Дверь заклинила, и она не открывалась. Из резкого предупреждения Уилсона Хэммонд понял, что это была опасность, что бы женщина не хотела достать из шкафчика. Это угрожало им всем. Он неуклюже прыгнул и схватил ее. Через мгновение Хэммонд почувствовал, что схватил дикую кошку. В ее женском теле была огромная физическая сила, а он был такой слабый, что почти не мог ее держать. Однако он держал ее, и его лицо было прижато к ее душистым светлым волосам, как будто два любовника сошлись в неистовом объятии. Наконец Квоба добрался до них и схватил женщину своими мощными руками. «Свяжите ей руки», — сказал Уилсон. «Быстро, быстро!» Лунд оторвал кусок тонкого провода, торчавшего рядом, и связал ей руки. Потрясенный Хэммонд тяжело дышал. Женщина перестала сопротивляться, но ее глаза сверкали яростью и негодованием. Она ничего не сказала. «Заберите ее в наблюдательный пункт», — сказал Уилсон Квобе. «Гурт и я взорвем энергетические камеры», — он добавил сердито Хэммонду. «Уходите с ними! Убирайтесь отсюда!» Квоба поднял женщину как ребенка и выбрался из аппарата. Хэммонд следовал за ним. Голубой человек торопливо шел по скале к ложному валуну. Когда они вошли, то увидели Иву Уилсон, которая с нетерпением их ждала. Она с глубоким изумлением взглянула на них. «Таян Марден», — сказала она. «Ты знаешь ее?» — спросил Хэммонд. Ива кивнула головой. «Конечно. Эта враманская женщина была в Руруме задолго до того, как я появилась на свет». Это глубоко потрясло Хэммонда. В своем возбуждении он позабыл, как долго живут враманы. А теперь, рассматривая эту женщину, он думал, что это утверждение просто смехотворно. Ее потрясающая красота несла в себе неосознанную силу и чувство превосходства. Физически она выглядела не старше Ивы. Таян обрела присутствие духа. Она стояла прямая, как стрела, и глядела на них. С неприязнью Хэммонд подумал, что вот так разъяренный взрослый глядит на порочных несовершеннолетних преступников. Она все еще продолжала молчать. «Сейчас конец аппарату!» — ликующе воскликнул Тамас. Хэммонд обернулся и увидел, что Уилсон и Лунд выходят из сбитого аппарата и прячутся за большим валуном. Внутри аппарата сиял яркий белый свет. Затем, через несколько секунд, он превратился в тихий беззвучный взрыв света и энергии, который закрыл весь аппарат. Хэммонд с изумлением увидел, что аппарат полностью исчез, и осталось только темное пятно песка. Лунд и Уилсон подбежали к нему и забросали его свежим песком. Затем стерли все свои следы и поспешили в наблюдательный пункт. Тяжело дыша, Уилсон закрыл дверь. Он даже не глядел на Таян Марден. Он подошел к одной из щелей и посмотрел наружу. «Если они успели передать сообщение в Руруму, прежде чем мы их сбили, враманы прилетят через несколько минут. Подождем и увидим». Они начали ждать. В тесной душной комнатке, где было много народа, все молчали. Наконец Уилсон сказал: «Никого. Они не передали сообщение». Квоба, все еще держа женщину за руку, вздохнул с облегчением. Уилсон подошел и стал перед Хэммондом. Он резко сказал: «Почему ты пошел за нами? Я сказал Гурту и Квоббе следовать за мной». Хэммонд почувствовал раздражение. «Я хотел пойти. Разве я вам не помог?» Уилсон взглянул на него сурово. «Ты был прав, ты в самом деле примитив. Но пойми одно. Каким бы анархическим ни было то время, откуда ты появился, в данном времени ты должен подчиняться приказам, если ты один из нас». Хэммонд почувствовал раздражение, но сдержался. Уилсон повернулся к враманской женщине, и только тогда Хэммонд заметил, что гнев моментально сошел с ее лица. Она с глубоким вниманием следила за их разговором, а теперь смотрела на Хэммонда как зачарованная. И сейчас она в первый раз заговорила. «Кто это?» — спросила она, не спуская глаз с Хэммонда. «Твой народ узнает это», — сказал Уилсон твердо. «Очень скоро об этом узнает вся галактика». «А что это ты говорил о времени, из которого он прибыл?» Уилсон проигнорировал вопрос. «Я хочу задать тебе вопрос, Марден. Как вы обнаружили наше убежище, которое полностью защищено от ваших лучей шпионов?» Марден глядела с мучливым презрением. «Возможно, — сказал Лунд задумчиво, — сам факт подземного пространства, полностью недоступного лучам шпионам, дал ей ключ». Уилсон упрямо сказал: «Наша антилучевая защита была устроена как естественная залежь металлов с большим сопротивлением». Лунд кивнул головой. «И это обмануло большинство враманов. Но не забудь, что Марден — одна из самых высококлассных враманских ученых в этой системе. Она может выяснить истину там, где не могут другие». Хэммонд, стоя с Ивой у стены, только частично понимал этот разговор о лучах-шпионах и о защитных полях. Но его это интересовало меньше, чем сама женщина. Она была первой из ненавистных враманов, кого он видел, и он подумал, что понимает, почему их так ненавидят. В самом деле трудно жить в этом мире, в этой солнечной системе, во всей галактике, вместе с людьми, которые глядят на нас так, как эта женщина глядела на хуманов. Это был не взгляд презрения. В нем сквозило крайнее нетерпение от того, что нужно было выносить такую глупость. Странно было то, что когда бросала взгляды на Хэммонда, когда Лунд и Уилсон разговаривали, в них был глубокий интерес. Казалось, что эти бриллиантовые синие глаза пытаются проникнуть вглубь его, и им это не вполне удается. Хэммонд понял, что он заинтриговал ее, но не как личность, а как проблема, которую она не могла решить. Уилсон указал ей на лестницу и сказал: «Вниз, Марден. Может, ты прекратишь нести вздор и поедешь со мной в Руруму? Ты ведь знаешь, что очень скоро сюда прибудут другие искать меня». «Они не такие умные, как ты», — сказал Уилсон. «А ты теперь у нас заложник. Иди». Ненависть в глазах Уилсона, как в зеркале, отражалась на лицах других. Особенно на лице Лунда, на котором отражалась смертельная ненависть, когда он смотрел на враманскую женщину. Таян пожала плечами и начала спускаться по лестнице. Все последовали за ней, кроме Тамаса и еще одного человека, которые остались на наблюдательном пункте. Когда они спустились в подземные залы, Хэммонд заметил, что пленница вызвала возбуждение у всех остальных хуменов. Они глядели на нее с ужасом и ненавистью. Уилсон кратко все объяснил. Затем повел всех в маленькую комнату, откуда он всем управлял. Холодные голубые глаза Таян не упустили ни одной детали из машин и из того, что делалось в этой комнате. А астрономические карты на стене Уилсона особенно привлекли ее внимание. «Так вот почему вы покинули Руруму и спрятались здесь», — сказала она. «Вы пытаетесь нелегальным образом построить звездный корабль». «Не пытаемся», — ответил Уилсон, — «а строим». Таян нахмурилась. «Но вы только начали это. Это не тот незаконный корабль, который появился на наших радарах некоторое время тому назад. У вас есть еще один». Уилсон указал на Хэммонда. «Это его корабль вы выследили. Хочешь узнать, откуда он прибыл?» «Да». Уилсон рассказал ей. Это заняло несколько минут, и Хэммонд все время ощущал, что глаза женщины ощупывали каждую деталь его внешности. Но на лице ее было написано полное недоверие, когда Уилсон кончил свой рассказ. «Я не знаю, чем занимается в твоем заговоре этот человек», — сказала она. «Но все это глупый обман». «Нет, не обман, Марден», — сказал Уилсон. «Ты знаешь все о гипотермии. Он на самом деле из того времени. Тому имеются все доказательства». «Откуда тебе знать?» — спросила Таян. «Даже мы знаем очень мало об этом далеком времени. А что же будет делать среди вас, стоящих вне закона?» «Он один из нас», — сказал Уилсон. «И когда будет построен корабль, он полетит с нами к Трифиду и Алтару». Наступила тишина. Таян не изменилась в лице, но Хэммонду показалось, что оно скрывало глубокие и мощные эмоции. «Нет», — сказала она наконец тихим голосом. «Вы никогда не полетите к Алтару». «Обязательно полетим», — спокойно сказал Уилсон. «И мы обязательно узнаем тайну жизни, которую вы прячете. Узнаем для себя и всех хуменов». «Вы малые дети», — прошептала Таян. «Вы говорите о вещах, которых не знаете. Если бы знали, что на самом деле находится в Алтаре...» «Ты знаешь», — сказал Уилсон. «Вот поэтому ты и представляешь для нас особую ценность. Когда наш корабль отправится туда, на нем не будет взрывчатого устройства, и мы избежим одной опасности. А ты поможешь нам избежать других опасностей, рассказав нам, где они находятся и что собой представляют». Синие глаза Таян засверкали. «Я ни за что ничего не скажу. Вы достаточно хорошо знаете Враманов». Лицо Уилсона оставалось спокойным и непроницаемым. «Ты скажешь нам и скажешь всю правду. Ты скажешь это, находясь под энцефалопробой». Хэммонд не знал, что означает это слово, но Таян его наверняка знала. Ее лицо посуровело, и она сказала: «У вас нет аппарата». «Мы можем построить. Среди нас есть работники многих областей, включая психотехников. Они достаточно хорошо знакомы с энцефалопробой, и если ты будешь сопротивляться, тогда...» «Вы можете уничтожить мой ум, но вы ничего не узнаете», — сказала Таян и горько добавила. «Энцефалопроба — это единственное, что дала вам враманская наука». Уилсон не обратил внимания на то, что она сказала. Он сказал: «Некоторое время потребуется на то, чтобы изготовить энцефалопробу. У тебя будет это время, чтобы передумать. Пойми меня правильно. Мы подвергнем тебя этому испытанию, и если ты попытаешься сопротивляться, все, что произойдет, будет по твоей воле». Он резко огорнулся. «Квоба, запри ее в пустом маленьком складе в конце северного коридора. И у дверей поставь часового». Хэммонд почувствовал себя несколько угнетенным, когда наблюдал, как уводили Таян. Он вышел в коридор и поглядел вслед ей и Квобе. Ива вышла тоже, и он спросил ее: «Что означает разрушить ум? И что такое энцефалопроба?» «Это прибор, которым пользуются психотехники», — сказала Ива. «У него длинное название, но люди называют его так. Он считывает все, что происходит в мозге». Хэммонд взглянул на него с недоверием. «Да, это так», — сказала Ива. «Я не ученый, но это известно всем. Прибор сканирует синергические модели живого мозга и переводит их в закодированные символы. Конечно, не все можно просканировать в мозгу человека, но проба может отыскать то, что отпечатано в глубинах памяти, доминантные эмоции и отношение к вещам». «Да, но как проба может уничтожить ее ум?» «Если подопытный сопротивляется пробе всей своей волей, могут разрушиться его основные синапсы и потрясти рассудок». Хэммонд почувствовал холодок ужаса. «Это звучит чудовищно. Я уверен, что твой отец не сделает этого. От этого может зависеть наша жизнь и судьба всех хуменов», — сказала Ива. «Да, он использует пробу». Она с вызовом посмотрела на него и спросила. «Тебе не нравится эта идея, потому что Таян такая красивая?» Хэммонд улыбнулся. «Она красива. Но она не человек, как все мы», — сказала Ива. «Враманы не знают любви и не имеют детей. Их заботят только знания и власть. Не обманывайся ее ангельской внешностью». Хэммонд видел, что у Ивы раскраснелось лицо, а ее темные глаза сверкали от какого-то чувства. «Ну, Ива, ты как будто ревнуешь», — сказал он и улыбнулся. Но она не приняла это как шутку. «Если ты так думаешь», — огрызнулась она, — «мозги твои все еще отупелые от долгого сна». Она резко отвернулась и ушла. Но Хэммонд успел заметить сердитые слезы в ее глазах. Он поглядел ей вслед, покачал головой и чертыхнулся про себя. Перед тем, как наступила темнота во внешнем мире, Таммас сменился и пришел с неприятными новостями. «Два враманских аппарата прошли вверх над побережьем час назад, а затем вернулись. Они уже ищут Мардан». Уилсон угрюмо кивнул головой. «Передай всем приказ так, чтобы поняли. Никто ни по какой надобности не должен выходить на поверхность». Глядя на него, Хэммонд испытал холодное сомнение. Он усомнился, знает ли он вообще хуманов. Ему казалось, что он знает их. Во время долгого периода его выздоровления и обучения они стали для него привычными друзьями. Они были для него как народ его времени. Уилсон был похож на упрямого прямого человека, которого Хэммонд знал в доброе старое время, человека, который несгибаемо боролся за то, во что верил. И все же теперь Уилсон собирался подвергнуть враманскую женщину такой пытке, отчего Хэммонд морщился с отвращением. Но он принял решение и был прав. Он пойдет вместе с хуманами и будет воевать на их стороне. То, что враманы владели всем космосом, было несправедливо. Слишком много людей даже в его 20 веке погибло, завоевывая космос. Сейчас Хэммонд ощущал, что хотя он перенес бездну космоса физически, он был и всегда будет чужеземцем среди этих людей, одиноким, выброшенным навсегда из своего собственного мира. Неожиданное произошло 4 дня спустя. Все это время у Хэммонда все увеличивалась клаустрофобия. Он не мог сидеть в замкнутом пространстве. Он должен был выйти наружу. Просто ужасно было видеть эти комнаты в скалах после того, как вернулся из бескрайнего космоса, с берега смерти. Но Уилсон категорически запретил всем выходить из наблюдательного пункта. «Аппараты Враманов прочесывают это побережье в поисках Мардан и ее летательного аппарата», — сказал он. «Они так просто не сдаются. Поиски будут продолжаться в течение длительного времени». «А что же мне делать?» — требовательно заявил Хэммонд. «У всех здесь есть работа». «У тебя будет много работы», — сказал Уилсон, — «но только тогда, когда ты подучишься больше. Ты не умеешь ни читать, ни понимать символы и устройства наших станков. Учись». И Хэммонд начал проводить долгие часы с Ивой и книгами. Ему нравилась хуманская девушка, но он в слишком беспокойном состоянии, чтобы получать удовольствие от уроков. А когда не было уроков, жадно глядел на солнечный свет и звезды из наблюдательного пункта. Внутри скал в комнатах продолжалась бесконечная работа по сборке секций корабля. Два человека оставили свою прежнюю работу и получили новое задание. Один из них был обычный хуман, а другой, Норт Абель, был алгалиец. Это был высокий человек с кожей серого цвета и угрюмым лицом. Они собирали устройство, которое напоминало Хэммонду электрический стул очень сложной конструкции. Он узнал, что это энцефалопроба. Глядя на это устройство с неприязнью, Хэммонд спросил. «Это правда, что эту штуку изобрели враманы?» «Правда», — ответил Абель. «Но они отдали его просто так. А почему бы и нет? Это им на пользу. Наши суды используют эту испытательную установку на тех, кто подозревается в заговоре против враманов. Ошибок при этом никогда не бывает». Но Ива сказала, что если кто-нибудь будет сопротивляться, напрягая всю свою волю, его ум будет разрушен, — возразил Хэммонд. В таком случае волевого человека нельзя так допрашивать. Абель презрительно фыркнул. «Враманы не отдают так просто свои изобретения. Я слышал, что ты уже немного испытал на себе их гипноусилитель. Используя его, они подавляют энцефалопробу». «Но у вас такого нет», — сказал Хэммонд. «Так что...» Алгалиец пожал плечами. «Да, если Марден будет сопротивляться, ее мозги разрушатся. Я надеюсь, что этого не будет. Если это случится, тогда мы проделаем большую, но бесполезную работу». Его деловая бессердечность привела Хэммонда в раздражение, но он уже достаточно хорошо знал отношение этих людей к Враманам и не стал протестовать. Он также надеялся, что Марден не будет сопротивляться. Ему не хотелось, чтобы чей-то мозг раскололся на части. Он надеялся, что она заговорит, и они смогут закончить сооружение корабля и выбраться из этой скалы в Альтар или еще куда-нибудь, лишь бы не оставаться здесь. Именно тогда Хэммонд был сильно удивлен. Он пошел к Уилсону, чтобы спросить, как идут дела с фраманской женщиной. Уилсон разговаривал с Лундом и сразу же обратился к Хэммонду. «Я хотел за тобой послать. Произошла странная вещь. Марден хочет поговорить с тобой». Хэммонд удивленно смотрел на него. «Со мной? Ради бога, зачем?» Лунд прервал его. «Все равно мне это не нравится. Ты не знаешь Враманов. Это какой-то хитрый ход». «Возможно», — сказал Уилсон. «Но она не хочет говорить с нами. Может быть, Хэммонд убедит ее не сопротивляться энцефалопробе». Он повернулся к Хэммонду. «Ты ее очень заинтересовал. Она думает, что твое утверждение, что ты из прошлого, — обман. Но она не уверена и очень хочет разобраться. Все Враманы интересуются древней историей. Если ты сможешь убедить ее, что ты из давнего времени, и она с тобой разговорится, ты, может, сможешь убедить ее, что мы решительно собираемся использовать энцефалопробу». Хэммонд почувствовал страшное возбуждение. «Но она может догадаться, к чему я веду». «Конечно же, она догадается», — сказал Уилсон ледяным тоном. «У Враманов много недостатков, но они не дураки. Не забывай, что у каждого из них опыт множества прожитых жизней». Охранник перед дверью комнаты Марден осторожно открыл дверь и впустил Хэммонда внутрь и быстро закрыл дверь. Излучающий мягкий свет шар освещал маленькую внутрискальную комнату. Враманская женщина встала, когда он вошел. В комнате была только койка и стул. Марден не выглядела сейчас сверхчеловеческим господином космоса. Она выглядела как замечательно красивая юная блондинка с умными глазами и с фигурой, при виде которой Хэммонду следовало бы присвистнуть от восхищения. На ней были белые короткие шорты. Хэммонду не хотелось присвистнуть. Он испытывал некоторую робость. Таян жестом указала ему на стул. «Присаживайтесь. И чего вы на меня так глазеете?» Хэммонд пожал плечами и сел. «Не знаю. Думаю, потому что никогда в жизни не разговаривал с неумирающей женщиной». Таян издала сердитый и насмешливый звук. «Неумирающий? Та же старая детская сказка. От того, что мы обладаем долголетием, о котором вы, хумены, так хлопочете...» Затем она остановилась. «Но я ведь забыла. Ты же вроде не хумен, не так ли?» «Да, я не хумен», — он смотрел на нее как зачарованный. «А сколько же вы живете? Сколько тебе лет?» «Чуть больше 200». Хэммонд был потрясен. Его чувства отразились на лице, потому что Таян сказала. «Почему у тебя такое выражение на лице? Если ты говоришь правду, что ты живешь уже 10 000 лет...» «Не живу», — сказал Хэммонд. «Не совсем живу». «Ты ничего не помнишь об этом времени?» — спросила она скептически. «Я помню только сновидения. Сон человека, который сидел в маленькой капсуле, как король на троне с замороженным лицом и слепыми глазами, обращенными в ледяное царство космоса, в котором вечно двигался». «Ничего», — сказал Хэммонд почти шепотом. Лицо Таян изменилось. Некоторое время она молчала, глядя на него проницательным взглядом. Затем сказала. «Да, ты не выглядишь обманщиком». «Я молил бы Бога, чтобы я был обманщиком», — произнес Хэммонд. «Не возражаешь, если я задам тебе несколько вопросов?» «Задавай». Она начала задавать их. Это были быстрые, ищущие, острые расспросы о 20-м столетии. Некоторые из их были как бы видоизмененные прошлые вопросы, и внезапно Хэммонд осознал, что она делает ему что-то вроде перекрестного допроса, быстро и по-научному. Особенно много вопросов она задавала по поводу первых попыток полетов в космос. Когда она остановилась, то выглядела крайне озадаченной и необычайно возбужденной. «Я почти полностью поверила, что ты из далекого прошлого», — сказала она. «Мы, Врамены, гипотетически реконструировали это далекое время, но ни один хуман не знаком с нашими исследованиями. Все твои ответы, кроме нескольких, совпадают с нашими разработками, а эти исключения могут быть ошибками с нашей стороны». «Гипотетическая реконструкция», — повторил Хэммонд. «Разве из архивных документов вы не знаете, каким было наше время?» Она покачала головой. «Не осталось никаких документов. В межпланетных войнах 23-го столетия они были уничтожены на Марсе и Венере, а также на Земле». «Межпланетные войны?» — спросил Хэммонд. Затем с грустью добавил. «Отлично. Так вот, ради чего мы работали, ради чего рисковали жизнью. Замечательный век космоса. Межпланетные войны и Врамены, владеющие космосом. И люди, пытающиеся сбросить их ярмо. Вот во что превратился наш замечательный, проклятый богом, век космоса». Таян глядела на него, ее глаза возбужденно сияли. «Ты или талантливейший обманщик, или история твоя чистая правда. Все совпадает. Это парашютное устройство, которое мы нашли. Ничего подобного не делали веками». Она остановилась, затем сказала. «Послушай, Кирк Хэммонд, не ввязывайся в заговор хуманов. Ничего не получится, а тебя могут убить». «Очень трогательно, что ты обо мне заботишься, но это звучит неубедительно», — кисло сказал Хэммонд. В ее глазах засветилось нетерпение. «Ты думаешь, меня беспокоит то, что случится лично с тобой? Если твоя история правдива, ты являешься настоящим кладом с информацией об отдаленном прошлом. А я не хочу, чтобы эти знания пропали». По крайней мере, в это Хэммонд был склонен поверить. До сих пор информация исходила от него, а теперь он попытался все сделать наоборот. «Опасности не будет», — спокойно сказал Хэммонд. «Когда мы завершим постройку нашего корабля, мы полетим к Альтару и выясним, отчего вы, Врамены, так долго живете. У вас нет даже одного шанса на миллиард, что вы достигнете Альтара», — сказала она. «Мы очень тщательно охраняем весь Трифит. Даже если вы ускользнете от Враменов...» Внезапно она остановилась. «Ну», — сказал Хэммонд. Таян затрясла головой. «О, нет, они не получат от меня информацию. Ни с помощью уловок, ни при помощи энцефалопробы. Даже для того, чтобы спасти свой ум, чтобы не сойти с ума». «Нет, никогда», — ответила она, и в голосе ее Хэммонд услышал абсолютную твердость. «Поверь мне, их поиски абсолютно безнадежны. Я ничего не могу поделать, если они выбирают самоубийство. Но я хочу спасти тебя и все знания, которыми ты обладаешь». Искренним жестом она положила свою небольшую ручку на кисть Хэммонда. Хэммонд слегка отодвинулся, и мгновенно выражение Таян изменилось. «Значит, ты уже подхватил ненависть хуманов к нам?» — сказала она, пытливо глядя ему в лицо. «Ты тоже думаешь, что мы не люди?» Он хотел найти слова, чтобы отрицать это, но Таян отвернулась от него. Она выглядела усталой и опустошенной. И в первый раз Хэммонд почувствовал симпатию к ней. «Ты в самом деле так глупа, что позволишь им разрушить твой ум?» — спросил он. «Я не скажу ничего, что могло бы помочь хуманам добраться до Альтара», — сказала она, не поворачивая головы. «Но мы собираемся сделать это», — сказал Хэммонд. «Так что ты могла рассказать нам кое-что. Почему тебя беспокоит то, что случится с кем-то, кто не является человеком?» — сказала она, и вдруг она повернулась, подошла к нему и стала близко, глядя ему в лицо. «Разве я в твоих глазах такая уж чужеземка? Так отвратительно?» Она глядела на него снизу вверх, и на ее вздернутом белом лице провоцирующая шутливая невинность. От тонкого аромата ее блестящих волос у него сильно забился пульс. В глазах ее прыгали маленькие насмешливые чертики, которые не соответствовали мягкости ее лица и голоса. Она подняла свои небольшие ручки и цепко взяла его за плечи, а ее алые губы приблизились к нему. «Отвечай же, Кирк Дуглас». Хэммонд ясно осознавал, что она творила, однако никогда в жизни он не смог бы отказаться от поцелуя, который она ему предлагала. Ее полураскрытые губы были так странно прохладны и сладки, а ее уступчивое тело было упругим и эластичным в его объятиях. И Таян глядела на него презрительно-триумфально. «Кажется, я не противна. Но ты мне противен, как будто меня коснулось животное, как будто меня коснулся тупой, неотесанный мужлан». Через мгновение Хэммонд сказал: «Окей, я оскорбил твои чувства, а ты хотела оскорбить меня. Теперь мы квиты?» С лица Таян исчезли презрение и гнев. Она сказала: «Ты прав. Я привыкла ненавидеть хуменов. Но ты из другого времени, и твои поступки обижают меня. На мгновение я была маленькой злобной девочкой». Это признание было таким искренним, что Хэммонд не мог не восхищаться ею. А тонкий аромат ее духов был все еще в его ноздрях. Он сказал: «Я сказал то, что собирался сказать, Таян. Мне ужасно не хочется, чтобы разрушили твой ум». «Я не могу и не хочу помогать этим людям», — сказала она. «Так и передаем. И приходи еще, если они тебе это позволят. Я хочу еще многое спросить у тебя об отдаленном прошлом». Охранник осторожно выпустил Хэммонда из комнатушки. У него было о чем подумать, пока он ходил по рабочим комнатам в поисках Уилсона. Уилсон с напряженным вниманием слушал то, что Таян сказала об альтаре. Он медленно все повторил. «Мы тщательно охраняем весь Трифит, и даже если бы ускользнули от враманов, это означает, в альтаре нас ожидают другие препятствия, кроме враманов. И она ничего к этому не добавила?» «Ничего». Она резко остановилась, как бы поняв, что дает информацию. «Врамены редко делают ошибки», — скептически сказал Уилсон. «Ее информация может быть ложной». «Я могу снова поговорить с ней», — предложил Хэммонд. «Как мне кажется, она очень хочет видеть меня теперь, когда практически убеждена, что все, что я говорю, — правда». «Странно», — подумал он, — «почему я так жду ответа Уилсона? Жду так, как будто бы от этого зависит очень многое». Он не понимал, почему он чувствует именно так. Но он не знал, что ответ Уилсона так ошеломит его. Нортабель сказал, что энцефалопроба будет готова к завтрашнему вечеру. «Послезавтра утром мы применим ее, и если она будет сопротивляться, это ее собственная вина». «Но если она будет сопротивляться, вы ничего не узнаете», — сказал Хэммонд. «А если бы я смог убедить ее не сопротивляться, вы бы узнали все». Наконец Уилсон кивнул головой. «Можешь попробовать снова. Я скажу охраннику, чтобы он впустил тебя завтра после обеда». Он взглянул на Хэммонда проницательным взглядом и добавил: «Ты воспринимаешь энцефалопробу как нечто ужасное, не так ли? Тебе отвратительна мысль, что ее надо применить?» Хэммонд кивнул в знак согласия. «Мне не хотелось бы видеть, что даже у Врамана будет разрушен ум». «И мне не хотелось бы», — сказал Уилсон. «Я не похож на Лунда и других, хотя у них достаточно оснований для их ненависти. Но нравится это или не нравится, будущее всех хуменов зависит от этого, и это придется сделать. Попытайся убедить ее, чтобы она поняла». На следующий день, когда он вошел в комнату тюрьму, он принял решение. Хэммонд не знал, нравится ли ему Таян или она ему неприятна, но, подобно Уилсону, ему не хотелось бы, чтобы ее мозг был разрушен. И так искренне, как он мог, он сказал ей об этом. Она покачала головой. «Я не поддамся пробе. Что было бы ужасно, чтобы простые хумены, мужчины и женщины, обладали бы долголетием?» — с презрением спросил он ее. Таян ответила: «Да, это было бы ужасно. Но почему?» «Я не могу сказать тебе этого. Я не скажу этого никому, даже если меня подвергнут энцефалопробе». Хэммонд почувствовал беспомощность и злость. «Ладно», — сказал он резко. «Мне не хотелось бы, чтобы это случилось с кем бы то ни было. Но если для тебя верность кастовым устоям выше здоровья твоей психики, мне ничего не остается делать». Таян ответила не сразу. Ее ясные глаза изучали его лицо, и затем она сказала: «Ты не хочешь, чтобы я стала идиоткой?» «Я сказал тебе, что не хотел бы, чтобы это случилось с кем бы то ни было». «Ты можешь предотвратить это, если захочешь», — сказала она. А затем, когда он хотел возразить, она быстро добавила: «Нет-нет, я не прошу тебя помочь мне бежать. Я знаю, что ты этого не сделаешь». «Тогда что же?» она быстро заговорила. «Энцефалопробу изобрели врамены. Мы научили хуменов изготавливать эти установки. Но они используют наш первый вариант, когда генерируется ультравысокая электромагнитная радиация, которая проникает в ткани и сканирует тонкие электрические импульсы человеческого мозга. У пробы, которая построена для меня, будет такая же диаграмма проводки». Хэммонд глядел на нее непонимающим взглядом. «Ну?» — Таян сказала. «На задней стенке прибора под крышкой находится плата. К ней подведено 12 проводов. Изменить проводку очень легко. Провод 2 нужно подсоединить к клемме 4, провод 4 — к клемме 6, а провод 6 нужно вообще отсоединить». Хэммонд начал понимать. «И что же получится?» «Изменится качество радиации пробы. Тогда я смогу сопротивляться, а мозг не будет разрушен». Хэммонд встал. «Я присоединился к хуменам в их борьбе. Я верю в их дело, хотя не понимаю, почему враменам нужны космос и долгая жизнь. А теперь ты предлагаешь мне предать их?» «Похоже, что так», — согласилась Таян. «Но они все равно не получат от меня информации. Это просто спасет мой ум. Я могла бы потом притвориться, что ум разрушен». Хэммонд покачал головой, раздосадованный и сердитый. «Нет, я не могу сделать этого. Мне больно от того, что они хотят сделать с тобой. И мне больно, что ты так слепо и тупо упряма. Но я за это не в ответе». Неожиданно Таян сказала: «Да, ты за это не в ответе. Конечно, я не могу винить тебя. Я бы только желала, чтобы когда судьба занесла тебя сюда из прошлого, пусть бы она занесла тебя к враменам, а не к хуменам». И вдруг неожиданно она улыбнулась. «Поскольку на завтрашний день ничего нельзя изменить, забудем об этом. Я хочу еще послушать о том, как первые люди покидали Землю. Так давно. Проходили часы, а она все расспрашивала его и больше ни разу не упомянула о том, что должно случиться. Только когда Хэммонд собрался уходить, она подошла к нему и сказала: «Думаю, что следует сказать прощай, Кирк Дуглас. Я хочу попросить об одном одолжении. Я думаю, хумены сделают это по твоей просьбе». «Ничего не получится, Таян», — сказал он. «Они решительно настроены сделать эту пробу. Я не могу их отговорить». «Я не об этом», — сказала она. «Но когда все кончится, ты можешь попросить их уничтожить мое тело. Я живу очень долго, но не хочу жить без ума». Он не знал, что ответить ей. Он взглянул на нее, повернулся и постучал в дверь. В эту ночь Хэммонд не мог спать. Он обратился с просьбой к Уилсону не делать пробу, но тот жестко отказал ему. Он думал, спит ли Таян. Ему все же казалось, что спит, хотя завтра ее ум перестанет существовать. И она, как личность, тоже. Он ненавидел свою судьбу, которая привела его из его времени в этот сумасшедший век. Эти люди далеко ушли в научном прогрессе от его века. Они покорили звезды. Жаль, что у них, особенно у Мардан, не хватило здравого смысла. Он умывал руки от всего этого дела. Это не было его виной. Пусть все случится. Он не мог ничего остановить. Он будет спать. Однако сон не шел. Через некоторое время он тихо поднялся и, не надевая туфель, вышел украдкой в коридор. «Я дурак», — сказал он себе. Ладно, он был дураком. Но он был таким дураком, который не мог позволить, чтобы произошел этот кошмар. Он был с хуменами. Он не мог позволить Таян убежать и привести враменов сюда. Но эта проба, которая сделает идиоткой без всякой пользы, была слишком дорогой ценой. В главной лаборатории и в комнатах-цехах никого не было. Огни тускло горели, все спали, кроме часового на наблюдательном пункте. Хэммонд направился прямо к электропробе. Описание Таян было точным. За несколько минут он поменял провода, вернулся в постель и заснул. Когда он проснулся на следующее утро, он был удивлен, что не чувствует себя виноватым. Он почувствовал облегчение. Он понял, как все это дело давило на него. Несколько позже Ива сказала ему: «Они повели Марден на пробу». «Ты ведь не собираешься присутствовать при этом?» — спросил Хэммонд. Ива покачала головой. Лицо ее было бледное. «Я не могу. Я ненавижу Враменов. Я ненавижу Марден. Но это не хочу видеть». Хэммонд покинул ее и пошел в главную лабораторию. Только немногие из хуменов разделяли чувства Ивы. Пришли почти все. Таян спокойно пришла с Лундом и Нортом Абелем. Случайно ее взгляд упал на Хэммонда, но она не кивнула головой и не заговорила. «Твое последнее желание, Марден», — сказал Уилсон сурово. «Сопротивляйся пробе, и все, что случится, произойдет по твоей вине». Она не ответила. Абель с некоторой неуверенностью указал ей на сиденье, вокруг которого находился сложный аппарат пробы. Когда Таян молча села, видно было, что алгалиец испытал чувство облегчения. Каменным взглядом она смотрела вперед, когда на голову ей одевали большой металлический шлем. Часть лица, не покрытая шлемом, была бледной, холодной и без всякого выражения. «Не сопротивляйся, расслабься», — сказал ей Абель. Затем повторил. «Расслабься». Он подошел к пульту управления и начал поворачивать переключатели. В группе наблюдающих была гробовая тишина. Затем в тишину прорвался гул машины. Абель осторожно повернул реостат. Таян слегка зашевелилась и неожиданно закрыла глаза. «Я начинаю», — сказал Абель. Он щелкнул переключателем, и бумажная лента начала выползать из щели кодирующего устройства машины. Хэммонда потрясла его мысль. А вдруг он ошибся, и женщина получит полный удар от пробы? Ее лицо было очень белым и странным. Он, возможно, ошибся в проводах, и... Абель, наклоняясь над лентой, внезапно сказал с озадаченным видом. «Я не понимаю, что получается». Хэммонд глубоко вздохнул. Он не ошибся. Таян просто притворялась. Часовой появился на лестнице из наблюдательного пункта, что-то крича, и все повернули головы. «Наш радар на наблюдательном пункте ловит отсюда мощный поток радиации», — закричал он. «Что вы делаете?» Все глядели на него с недоверчивым видом. «Ты, наверное, ошибся», — сказал Уилсон. «Радиация здесь недостаточно высокой частоты, чтобы проникнуть сквозь нашу защиту». «Я не ошибся», — сказал часовой. «Найдите утечку, пока враменский аппарат не прилетел сюда». Внезапно Лунд выбежал вперед и закричал Абелю. «Выключи пробу, быстро!» Ничего не понимая, тот повернул переключатель. Гудение прекратилось. Таян Марден открыла глаза. «Ты сказал, что проба работает неправильно», — яростно сказал ему Абель. «Это единственно возможный источник утечки радиации». Абель яростно затряс головой. «Невозможно. Я сам подключал и проверял ее». И, как падающая скала, Хэммонд все осознал. Фатальное, неизбежное осознание. Когда он перевел взгляд на Таян, в груди у него бушевали ярость и боль. «Проверь аппарат», — сказал Уилсон Абелю. Абель снял заднюю крышку. Он взглянул на провода и поднял голову. На лице его было написано отчаяние. Проводку поменяли специально, чтобы пошел сигнал к враменским радарам. Хэммонд встал и начал пристально глядеть на Таян, а она спокойно смотрела на него из-под шлема. «Ты...» — начал он, и голос его прервался от нахлынувшей ярости. Лунд увидел его и услышал. «Вот предатель», — сказал он, указывая на Хэммонда. «Поглядите на Хэммонда, посмотрите на него. Я говорил вам о том, что произойдет, если за него возьмется Марден. Я говорил вам». Он ринулся к Хэммонду и схватил его за глотку. Хэммонд сопротивлялся. В ушах его стоял шум ревущей толпы. И внезапно в голове Хэммонда раздался чистый холодный голос. Это был тот странный голос в голове, который говорил с ним той ночью, когда он и Квоба притаились за валуном, прячась от кораблей-светлячков. «Сложите оружие, все!» — сказал чистый голос в голове. Хэммонд взглянул вверх, когда Лунд отпустил его. По спиральной лестнице спускалось из наблюдательного пункта человек 10. Двое из них держали предметы, похожие на большие фонарики, из которых исходила энергия или свет, обволакивая всех хуменов в пещере. Это были гипноусилители, оружие для гипноатаки. Хэммонд посмотрел на людей, спускающихся по лестнице, затем на Таян и услышал, как застонал Уилсон. «Враманы — это...» Больше никто ничего не сказал. А в мозгу Хэммонда прозвучал другой, холодный гипноприказ. «Спать! Спать!» Все хумены опускались на пол. Мозг Хэммонда охватила темень.